Глава 16. По направлению к звезде. Я этой девятой скважины, возле которой-то и расположилась предположительно наша звезда Полынь, никогда воочию не видел, только на карте, хотя трижды проходил от нее на расстоянии, считай, вытянутой руки. Видел я вторую скважину, видел пятой. Возле восьмой мне однажды примерещился бюрер-альбинос, едущий верхом на химере. Отдельная история и очень страшная. А вот девятую скважину — никогда. Для зоны это нормальная ситуация. Уж больно длинным здесь бывает путь в пять шагов, так что без особой надобности от маршрута отклоняться никогда не станешь. Ну и вот изволь, комбат, до скважины дойди, звезду Полынь добудь. Не то тополь разобидится. И надо еще как-то между делом опромыслить этот проклятый контейнер, который заказал Рыбин. Чтобы отыскать его, а точнее хотя бы просто начать искать, требовалось точно установить место падения вертолета. А это само по себе не так-то просто, ведь никто не удосужился для меня выставить 10-метровую полосатую вешку. Гляди, комбат, а вертолет-то здесь упал. Ну что, сталкер, надо бы оглядеться. Рекогносцировать местность, а? Предложил я тополю, кивнув на небольшой пригорок по правую руку от нас. Чего глядеть? Вот карта, вот на ней девятая скважина, вот мы здесь. Тополь ткнул пальцем в свой ПДА. Ты когда-нибудь видел 100% точную карту зоны или 100% надежный детектор аномалий? Самые надежные детекторы аномалий делал лодочник, царствие ему небесное, — сказал он, пристально глядя мне в глаза. А до него профессор Сахаров делал, и ему царствие небесное тоже. А вот ты, друг мой, по-моему, что-то не договариваешь. Не разводи психоанализ. Короче говоря, я пойду посмотрю, чего тут вокруг нас вообще. Ты со мной? Тополь поглядел на меня из-под лобья, но все-таки решил не спорить. Ну, пошли. Побросали гаечки, прислушались, постояли. Да вроде нормально все. Поднялись. Красный свет заливал озеро. Заозерье, бесчисленные лысые пригорки, россыпи подозрительных бурых валунов, оплавленные борозды. Черт! Не верилось, что мы вообще на Земле. Но другая же планета. Да что планета? Вообще реальность другая. И вдруг то здесь, то там среди этого хаоса пышная, с виду совершенно довольная жизнью липа, или крошечное круглое озерцо, в котором жизнерадостно цветут крупные желтые кувшинки. Тут уж, конечно, никаких вопросов. Мы на Земле. Но сочетание... Все-таки есть что-то в мозгодробильных гипотезах, что зона, дескать, это точка соприкосновения с параллельной Вселенной. Только я бы сказал, с перпендикулярной. Девятая скважина там, — я указал рукой на юго-запад, где сейчас находилось Солнце. Находилось в астрономическом смысле или, если угодно, в большом мире. Но поскольку мы были в зоне, Солнце на своем законном месте отсутствовало за счет совершенно непонятных мне эффектов аномальной атмосферной оптики. Наша родная желтая звезда сейчас висела почти строго на севере, под нижней кромкой диковинных окаменевших облаков. «Дай точное азимута расстояние», — попросил Тополь, доставая из футляра мощный двухрежимный бинокль. Я покосился на карту. 220. 10 кабельтовых. 10 кабельтовых. Тополь поднес глазам свой бинокль, глядя в указанном мной направлении. «Черт не русский, ты бы еще, как наши французы, сказал, 185 декаметров, чтобы мозги вкрутую сварились». «Я-то, черт русский, как раз», — заметил я незлобливо, глядя на 90 градусов правее указанного мной тополю направления. Я силился разглядеть хоть какие-то признаки падения вертолета. Высматривая вертолет, я опирался на информацию, полученную от Добровольцева. Дело в том, что вертолеты над зоной просто так не падают. Может, конечно, случиться в полете самый обычный отказ какого-то критичного агрегата, но почти всегда вертолеты становятся жертвами сравнительно редких мощных аномалий, например, вертикальных бичей. Вертикальный бич — Это верткая черная змея, которая вытягивается в небо на десятки метров и, извиваясь с бешеной скоростью, крутится несколько минут, после чего рассасывается. Но иногда бывает, что бич отрывается от земли и взлетает, как иной протуберанец, змеясь и содрогаясь, воспаряет над поверхностью солнца. В таком случае, прежде чем исчезнуть, бич успевает подняться на высоту до километра. Конечно, до километра — это самый максимум. Подобное фиксировалось, может, раз, но, может, два за всю историю зоны. Реально принятый стандарт высоты безопасных полетов — 500 метров. То есть от полукилометра и выше полет над зоной, как принято считать, уже совсем ничем не отличается от полета над Европой. И уж всяко безопаснее полета над экваториальной Африкой, где велики шансы получить в брюхо иглу или стингер, выпущенный тамошним зажиточным крестьянином из самых добродушных хулиганских соображений. Однако есть кое-какие исключения. Каменное небо к ним как раз относится. В районе, перекрытом каменным небом, лучше вообще не летать, даже не пытаться. Картину крушения вертолета я для себя восстановил такую. Вертолет взлетел, не имея ни малейшего представления о том, что на маршруте стоит каменное небо. Кто и почему допустил подобную халатность? Поскольку я знал жизнь не по книгам, то подобным глупым вопросом не задавался. Халатности есть место всегда и везде. Она вездесуща, как вирус герпеса. Вопрос лишь в том, работает ли иммунная система. Так вот, в тот раз иммунитет у кого-то отказал. Пилот вылетел курсом на восток. Учитывая облачность, он вел машину на компромиссной высоте метров 800, то есть ниже облаков, но выше стандартного порога безопасности. Каменное небо пилот увидел неожиданно, испугался, решил изменить курс. Кто-то, обладающий правом приказывать, потребовал, чтобы вертолет остался на прежнем курсе. В принципе, ничего смертельного в этом летчик не видел, просто снизился метров до 300, чтобы с гарантией оказаться под нижней кромкой каменного неба. И тут, надо же такому случиться, попал под оторвавшийся от земли вертикальный бич. Можем мы себе такое представить? Да. По крайней мере, это позволяет объяснить рождение звезды полыни и падение вертолета при помощи одного и того же феномена, и не плодить лишних сущностей. А теперь внимание. В ходе движения бича рождаются артефакты. Артефакты распределяются по поверхности земли. В переводе на образный язык бич разбрасывает их, как рука сеятеля зерна. Приближаемся к самому важному моменту моего дедуктивного рассуждения. Радиус действия бича сравнительно невелик. Это значит, что место падения вертолета не может отстоять от точки зарождения бича больше, чем на километр. В то же время, как я знал на основании информации, полученной от Добровольцева, из точки зарождения бича должна тянуться серповидная цепочка волчьих слез. Но, как я не всматривался в зазерье, вертолета не увидел. Никаких признаков падения, ни обломков, ни характерных проблесков, которые дают волчьи слезы. Плохо. Ну хорошо, я не увидел. А Тополь? — Ну что скажешь, какие новости? — спросил я у Тополя. — Плохие. Аномалии стоят так, что я вообще не вижу вариантов успеть пройти к девятой скважине за сегодня. — Ну уж. — Да уж. Я проверил сам. Да, похоже, мой старый друг прав. Чтобы обойти эту серию мясорубок, воронок, зыби, надо заложить огромный крюк на юг. Это значит, что все время, которое мы наиграли, пройдя через озеро по кратчайшей, мы теперь потратим на то, чтобы обходить это проклятое аномальное поле. Тогда уж проще прямо здесь заночевать, — вздохнул я. А вдруг завтрашнему утру поле аномалии изменит конфигурацию? А кое-какие мясорубки рассосутся, а? — Может и так, но я бы шел, пока светло. Нечего тут сидеть. — О, начинается, сейчас как заспорим. И заспорили бы, я думаю. Но тут без здрасти к нам явился студень. Для начала на тропе, по которой мы шли, проступили капли жидкости малинового цвета. — Смотри-ка, Тополь. Я легонько ткнул друга локтем под бок, кивком указывая на смертельно опасную подвижную аномалию зоны. — А ты еще на пригорок не хотел. Хороши бы мы были сейчас там, на тропе, а? «Детектор предупредил бы», — произнес Тополь, но уверенности в его голосе не было. Студень меж тем стремительно пребывал. Истошный писк, который донесся из рюкзаков, свидетельствовал о том, что студень зачуяли и наши подопытные крысиные короли. Зачуяли и перепугались насмерть. «Ого!» — в голосе Тополя не слышалось страха, скорее, безмерное уважение к ее величеству Зоне. «Ты погляди, как поливает!» Поливала она действительно знатно. Языки студни здесь, в потоках параноидального рубинового света, они казались реками крови, струились между пригорками, сколько хватал глаз. Откуда-то издалека донесся леденящий душу вопль. «Слыхал?» — спросил я. «Кто-то грабанулся», — утвердительно кивнул Тополь. «Одним конкурентом меньше», — я натянуто улыбнулся. «Что-то в сегодняшнем студне мне активно не нравилось. Кроме тошнотворного цвета, естественно, я пока не мог понять, что. Ты когда-нибудь слышал, что его может быть столько?» — спросил Тополь. «До меня дошло, что же мне так уж не нравилось. А ты когда-нибудь видел, чтобы студень тек вверх?» — спросил я. «Твою мать!» И действительно, почти везде студень нормально, подчиняясь законам всемирного тяготения, вел себя как обычная вода, ну или вулканическая магма. В любом случае, он сперва заполнял все низины, а потом уже его уровень равномерно поднимался. Но в паре мест, и этими местами были два бугра сбоку от холма, на котором стояли мы, студень нагло попер вверх, как будто был живым существом, обладающим мускулатурой, или как будто вектор земного тяготения в тех местах развернулся к небесам. «Он и к нам ползет», — безмятежно сказал Тополь. «У тебя соли нет?» — случайно спросил я. «Чего?» «Поваренной соли нет?» «Соли?» «Подойдет любое соединение, содержащее хлор». «Отравиться решил, чтобы не мучиться?» «Нет». «Впрочем, откуда у тебя соль?» — пробормотал я, лихорадочно роясь в своем рюкзаке. Из глубины блеснули, наполненные ужасом до краев глаза крысиного волка, круглые, как коллекционные рубли. «Вся соль-то у меня. Хорошая такая соль. Йодированная. Полезная для щитовидной железы, которая у сталкеров подвергается калечащим ее нагрузкам. Кому как, а мне нужна здоровая щитовидная. Вот поэтому я...» «У тебя истерика, сталкер!» — строго оборвал меня Тополь. «А вот и нет, брат!» Я, наконец, нашел свой жестяной коробок с солью. «Соль в зоне — это жизнь. Согласны?» «Не согласны?» «А вот был случай. Со сталкером по кличке Хе-Хе. Парень в зоне попал под выброс. Выброс-то он переждал, конечно, но, как поется в песне, а поутру они проснулись, кругом примятая трава. В случае Хе-Хе... Трава была примята гравитационными аномалиями, причем везде вокруг схрона Хе-Хе в радиусе 50 метров. Что оставалось ему делать? Ждать, пока конфигурация аномалий не изменится. А она не менялась месяц. Сперва он съел все, что было в рюкзаке, а потом... Потом ему один раз, только один раз повезло, и он настрелял ворон, много, аж 8. У Хе-Хе была соль, целая пачка. Поэтому он смог засолить воронье мясо и ел его 3 недели, запивая дождевой водой. А если бы соли у Хе-Хе не было? У соли еще много других применений. Например, ею хорошо оконтуриваются некоторые новые аномалии из числа, появившихся в последние годы. — Володя, студень подбирается, — сообщил Тополь. — Внимание! Не спрашивай меня, почему, но сделать надо так. После чего я изложил Тополю свою теорию. Она основывалась на эксперименте с болтом, который я случайно застал в лагере ученых у Добровольцева. «Уверен», — тараторил я, — «что он в студень налил гипохлорид натрия. Не спрашивай почему, но после этого болт у него взлетел. Ну а мы посолим студень, понимаешь? Потому что поваренная соль — это натрий-хлор, то есть хлорид натрия, ага. Ну и какая разница, хлорид или гипохлорид? Никакой. В любом случае, действующим веществом будет хлор». «И что?» — спросил Тополь, опасливо косясь то на меня, то на студень, который облепил уже все скаты нашего холма и стоял в считанных метрах от наших подошв. При этом меня, похоже, Тополь принимал за помешавшегося от страха идиотика и боялся немногим меньше, чем студня. — Что, ты полагаешь, если болт полетит, то и мы полетим? Болт-то железный. С ним все ясно. — Фигня. Мы уцепимся за автоматы. Автоматы точно вверх потянет. Значит, и нас тоже. Студень поднялся еще на ладонь. Это означало, что отведенное нам пространство на вершине холма сократилось еще больше и равнялось теперь по величине крошечной ресторанной эстраде. Не знаю, почему у меня возникло именно это сравнение с эстрадой. Наверное, обстановка располагала к тому, чтобы запеть что-нибудь прочувствованное, вроде «Чуть помедленнее, студень, чуть помедленнее». — Так что, и правда будем его солить? — переспросил Тополь. — Готов выслушать другие предложения. — Еще можно помолиться. — Ты молись, а я буду солить. — Сказано, сделано. Я надел грозу через грудь так, чтобы она никак не могла улететь в небо без меня при внезапной инверсии вектора всемирного тяготения или там магнитной антигравитации. Не знаю, как сказать. Затем я подошел к студню как можно ближе, надеясь ощутить хоть какой-то эффект. Увы, гроза не полегчала ни на грамм. — Но как? — поинтересовался Тополь. — Ждем пока. Это же эффект Добровольцева. Он так быстро не проявляется, — авторитетно сказал я. «Ну — Ну-ну. — Что ну-ну? Что ну-ну? — я разозлился. — Вечно ты отмалчиваешься. Ну скажи уже, что комбат — скотина. Что если бы не комбат, ты бы сейчас спокойно бил баклуши с анфоровцами, а, Тополь? — Если бы не комбат, которого у нее пришлось допрашивать и обзывать задержанным, — Тополь пожал плечами, — меня бы, скорее всего, убили мутанта на речном кордоне. Помимо прочего, это именно ты притащил с собой лодочника, которому хватило ума свалить из опорного пункта на грузовике с генератором удачи. — С каким, ты сказал, генератором? — Удачи. Я тебе сейчас выдал одну из главных государственных тайн милой Франции. Но это не играет никакой роли. Сразу по двум причинам. Но первая причина в том, что нам обоим наплевать на сохранение гостайны какой-то милой Франции. Я криво ухмыльнулся. Вот именно. А вторая в том, что нам кранты. Сам я застрелиться не смогу, рука не поднимется. Так что очень тебя прошу, сделай это для меня. Не хочу растворяться... — В этом вот. — Тополь провел рукой над зловеще колышущимся студнем. — Заживо. — Погоди, погоди, а ну-ка. Я прикинул свою грозу на вес, затем подступил к студню поближе. Ужас. До него было к тому времени меньше двух шагов. Я повернулся к Тополю. Я торжествовал. Это был подлинный триумф прикладного знания в моем лице. — А вот проверь-ка свой винтарь, сталкер. Тополь, однако, медлил. — Проверь, проверь. — Ого! Тополь был сражен на повал. — Ого! Меньше килограмма. Да и сами мы, кажется... Нет, никуда мы не полетели. Полноценной победы над силами всемирного тяготения не вышло. Эффект больше всего напоминал работу волчьих слез, которые, как известно, как бы съедают часть веса грузов, рядом с которыми находится. Сами мы с Тополем почувствовали, что стали легче раза в полтора, наши автоматы — раз в пять, однако они не взмыли в небеса, как болт в лаборатории Добровольцева. Видать, соли оказалось маловато. Если бы студня прибыла еще на чуть, нас Тополем ждала бы смерть, либо мгновенная от собственных пуль, либо медленная и мучительная от этой дьявольской субстанции. Если бы... Но студень дальше не пошел. Там, где я посыпал его солью, наметились отчетливо различимые белые разводы. Они курились легким дымком, затем начали желтеть. Шел какой-то бурный процесс. Студень, кажется, терял пластичность, твердел. Формировались этакие рубцы, хрящи, черт знает что еще. Но быстрее, чем мы успели досмотреть это удивительное химическое представление до конца, студень начал отступление. Уже через минуту студень остался только у подножия холма, а еще через минуту Тополь, вскинув бинокль глазам, радостно заорал. — Есть! Есть проход! — Ты о чем? Меня не держали ноги, я сел, я просто не мог поверить, что все обошлось. Есть проход, комбат. Студень перемешал аномалии, теперь пройдем. А вдруг он живой, этот студень, не кстати, подумал я. Живой и соли боится. Ведь боится же черт ладана. Что ж, нет худа без добра. Чтобы как-то разбавить адреналин, мы сживали по паре крекеров и двинули почти строго по азимуту 220. А обломки-то вертолета, небось, студень сожрал, невесело размышлял я. И как после этого прикажете контейнер искать? Как? Впереди 20 шагов, 4 левее воронка, докладывал Тополь. Кажется, уже в десятый раз, а я машинально подтверждал. 24, воронка, понял. Потом мы менялись. Я остановился отмычкой, я шел впереди, прокладывая хитроумный извилистый маршрут. Бубнил в рацию сведения об аномалиях. Швырял гаечки, ждал подтверждения от Тополя. Если была возможность, обезвреживал аномалию при помощи подручных средств. Если не мог сам, звал на помощь Тополя. Мы прогрызались через полосы аномалий, как саперы через минные поля. Мы работали. Но работа работой, а мечтания о достойном вознаграждении никто не отменял. Что будет, если я не найду контейнер для этого проклятущего рыбина? Плохо будет. Получится, что я за собственный счет устроил себе и Тополю многодневную прогулку по зоне. Конечно, выручка от звезды полыни подсластит пилюлю, но ее придется делить с Тополем. Мне не жалко, но на двоих это уже и не столь астрономическая сумма. Как же? Как искать контейнер? Да и что там искать, вдруг дошло до меня, если контейнер наверняка сожран студнем заодно с обломками вертолета? Такой оборот дел, а в ту минуту он показался мне более чем вероятным, меня настолько не устраивал, что я остановился, будто громом пораженный. — Что такое? — тревожно спросил Тополь. — Да вот, вроде зыбь, — принялся на ходу врать я. — Справа 7, впереди 8. Конечно же, никакой зыби не было, но настроение у меня вконец испортилось. Так испортилось, что даже 2 килограмма всякого мелкого хабара, среди которого попался и довольно ценный артефакт «Морской еж», не смогли развеять ледяной туман, которым было окутано мое сердце. Ну вот, наконец, и 9-я скважина. Оф, я уж думал, никогда мы до нее не доберемся. А скважина-то это ого-го. Честно говоря, скважина — это только так сказано. Да и бурили ее отнюдь не вертикально, а наоборот, со сравнительно небольшим, градусов 20, отклонением от горизонтали. То есть выходит, на самом деле здесь целый туннель. Конечно, не сказать, чтобы туннель метро, но человек, пригнувшись, пройдет. Остальные скважины, которые мне доводилось видать в Заозерье, на эту не особо-то походили. И это мне сразу не понравилось. С другой стороны, ну, туннель и туннель. Что, я метро не видел? Попытался успокоить я себя. Скорее всего, здесь сперва поработал лазерный бур ковчега, а потом уже ученые зачем-то расширили образовавшуюся дыру. Хотя какие здесь могли быть цели у ученых-то? Ладно, а что мы еще имеем? Мертвый зомби — одна штука. Мертвый зомби звучит, конечно, парадоксально. Ну, скажем тогда языком милицейского протокола. Иммобилизованные останки некробиотического объекта, получившего сплошные поражения высоковольтным электрическим разрядом. 2 электры — это безотказная гвардия зоны, несли стражу на подходах к черному зеву скважины. О них сообщали не только наши детекторы, но и хорошо различимая голубоватая дымка в воздухе. Слепой увидит. Если связать обугленную тушку зомби с этими аномалиями, само собой рождалось допущение, что всего электр было 3. Но в одну электру сдуру влез зомби, полностью разрядив ее на себя. Эх, нам бы еще парочку зомбаков. Пожалуй, даже хватит одного. Если вон ту электру разрядить, можно будет так аккуратненько, бочком, да и пролезть, если раздеться почти догола, ага. А звезды полыни, между прочим, нигде не видно. В целом же, примерское местечко. — Ну и как нам дальше жить, — поинтересовался Тополь. — Ищи волчьи слезы. По моим расчетам, они должны быть где-то левее. — Эки ты расчетливый. Но мы ведь не за слезами сюда пришли, а? Современная наука аномалистика учит нас, дорогой Тополь, что вертикальный бич расшвыривает волчьи слезы пунктиром, указывающим на точку, где этот самый бич зародился, и, между прочим, в той же точке должна лежать и звезда полынь. Боже мой! Как сложно! — вздохнул Тополь, сбросив рюкзак на землю. Однако же, ты что делаешь? А делал Тополь вот что. Он открыл рюкзак, достал из него иридиеву клетку с клацающим зубами крысиным волком и примерил ее в руке на вес. Не дать не взять рыгбист с мечом. — Ты это... оставь крысу! Тополь словно бы меня не слышал. Мстительно прищурившись, он посмотрел на Электру и приготовился к броску. Сомнений у меня не было. Клетка вместе с крысиным волком будет использована на то, чтобы разрядить аномалию и открыть проход к горловине скважины, то бишь к зеву туннеля. — Да откуда ты вообще знаешь, что звезда полынь там? — в отчаянии крикнул я. Крысиного волка мне почему-то стало очень жалко. Этот аргумент на Тополе вроде как подействовал. Прервав медитативное созерцание Электро, он обернулся ко мне. Крысиный волк, будто понимая, о чем мы говорим, тоже посмотрел на меня, как мне показалось, с мольбой и надеждой. — А где ему еще быть? — тихо сказал Тополь. — Если я слышал, как он меня позвал. — Эхе-хе, вон оно что. Плохи наши дела. Когда в зоне начинаются эти вот песни «Я знаю, оно там, он меня позвал, она такая красивая», жди беды, сталкер. Потому как такие разговоры почти всегда связаны с психэффектами, а псиэффекты в нашем деле — это вовсе не истерика с балмошной дамочки и неуютные фрейдистские шарады. Псиэффект — это натурально следствие направленного воздействия на сознание и личность человека со стороны аномального объекта или существа. Причем если объекта — это еще полбеды, а вот если существа... «Дай крысу сюда», — потребовал я. «А себе на пояс надень-ка вот это». С этими словами я достал морского ежа. Этот артефакт имел ценнейшее свойство — он заметно снижал силу внешних пси-воздействий. Конечно, от таких мощных пси-источников, как отвертка, ежи не спасали, но частично нейтрализовать поползновение молодого контроллера могли. Мой лучший друг, однако, медлил. Пришлось мне продолжать использование нелюбимого мною языка ласковых уговоров и разумных аргументов. «Тополь, крысу нельзя в Электру бросать. Зона не любит, когда ее детей убивают ни за что. Ты это хоть понимаешь?» «Ненавижу возиться со взрослыми сталкерами, как с детьми. Но что попишешь, иногда приходится». В конце концов я подошел к Тополю вплотную и собственноручно нацепил ему на пояс морского ежа. Только после этого невидимый и до времени неведомый источник пси-воздействия ослабил хватку, и Тополь вроде как снова начал соображать трезво, благодаря чему я смог вырвать у него из рук клетку с крысиным волком. Мелкий, но опасный мутант в клетке глядел на меня, как обычно, свирепо и кровожадно. Дескать, моя бы воля, охотно перегрыз бы тебе глотку, дядя. И все-таки помимо этой, так сказать, рефлекторной кровожадности, было в его взгляде что-то еще — признательность, благодарность? Вроде того. «Итак, друг мой, ты считаешь, что звезда полынь находится непосредственно в скважине?» — спросил я. «Да. Но подтвердить какими-либо объективными данными ты это не можешь?» «Нет». «Но ты все-таки уверен, что она там?» Тополь вздохнул. «Да». Тополь выглядел несчастным. «Вот оно. Конфликт разума и интуиции в чистом виде». Я тоже вздохнул. «Ладно». С этими словами я положил клетку с крысиным волком на бок и всмотрелся в ее днище, силясь обнаружить там волшебную кнопку «Откр». Но кнопки «Откр» там не было. «Черт! Но должна же она как-то открываться!» — проворчал я, когда вдруг обратил внимание на малозаметное колесико, утопленное плашмя в дно клетки. Несколько оборотов колесика хватило, чтобы понять. Клетка, несмотря на всю ее хитроумную электронную начинку, открывается и закрывается самым наипростецким способом — механически. Тополь молча наблюдал за мной. — Ты только, — обратился я к крысиному волку, — не вздумай кусаться. Убью к черту, я сейчас нервный. но между нами установилось вполне приемлемое взаимопонимание. Крысиный волк и не помышлял о нападении. Как только он сообразил, что в образовавшийся затор проходят и морды, и плечи, он рванул вперед со всепобеждающим отчаянием обреченного существа. В два гигантских прыжка крысиный волк достиг змеящейся широкой трещины в сухой глине и был таков. — Какой милый! — я глупо улыбнулся и поднял глаза на тополя. — Ты в порядке? — спросил он. — Я? — Конечно. Захотелось обнять тополя, объяснить ему, что он всегда был и всегда будет человеком, который меня понимает. Но на окраине сознания мелькнула спасительно подозрительная мысль. — А почему, собственно? Почему, собственно, я тут сопли распускаю? И я сразу же сам себе ответил, а потому что нахожусь в том же самом пси-поле, под воздействием которого Тополь решил, что звезда Полынь лежит в скважине номер 9. Только теперь Тополь экранирован от пси-поля артефактом, а я — нет. Послушай, мне требовалось огромное усилие, чтобы оставаться с собой, то есть подавлять нарастающие пси-вибрации. Мне... нужен морской еж, но свой, с пояса, ни в коем случае не... — Не снимай, — хотел сказать я, но разум мой померк, и наступила тьма. Глава 17. Звезда. Полынь. Это эмпатический тушкан. — Эмпатический тушкан? — Да, это Ушкан. Нам на речном кордоне в конце той недели привезли свежий бюллетень анфоровского штаба с грифом для служебного пользования. Называлась брошюра «Новинка зоны и как с ними бороться». Так вот, там писали, что вывелся новый подвид тушканов, способных к восприятию простейших эмоций и желаний человека. — То бишь к эмпатии, — проворчал я. — Именно... Он эмпатит человека, усиливает пси-излучением и отправляет обратно. Ну, может, еще малость подредактировать содержимое твоей башки. Скажем, тебе очень хочется найти какой-то артефакт, а эмпатический тушкан может сделать так, чтобы ты думал, что он и есть тот самый артефакт. А визуально? Что визуально? Может, твой тушкан сделает так, чтобы визуально выглядеть как артефакт. То есть ты этак смотришь на него, а видишь не тушкана, а ведьмину косу. Без понятия. Вряд ли. Хотя, с того момента, как мое сознание помутилось, прошло не так много времени, да и пространство, если можно так выразиться, прошло совсем чуть-чуть. Мы с Тополем находились в дюжине шагов от 9-й скважины. Я полулежал на земле, оперевшись на локоть, в полном изнеможении слушал незатейливый рассказ Тополя. Оказывается, я вообще не выключался. Просто это мое сознание отстегнулось, а вот тело устроило Тополю настоящий спектакль. Со слов Тополя выходило, что я безумолку трещал, какие мы замечательные друзья, какая у нас отличная дружба, и как мы с ним вдвоем всех скрутим в бараний рог. Короче, я задолбал его излияниями дружеской приязни и новой порцией извинений за все-все-все, а заодно жалобами на то, как я несчастен в окружении таких женщин, как Мариша. А ведь моей душе хочется высокого и светлого, и прочее ля-ля-ля в таком духе. — Да, — протянул я, дослушав, — как-то все это предельно уныло. Если ты прав, где-то в недрах туннеля сидит эмпатический тушкан и морочит нам голову. Находится ли там, внутри звезда Полынь, неизвестно. А влезть внутрь, чтобы проверить, мы не можем минимум по двум причинам, каждая из которых начинается на букву «Э» — «Электро» и «Э-тушкан». Тополь вымученно улыбнулся, не прекращая кивать. «Электро нас могут убить. Тушкан заморочить голову тому из нас, у кого на поясе не будет морского ежа. И второму, у которого еж будет, придется заниматься первым, вместо того, чтобы решать вопрос со звездой Полынью. Все вместе это подводит нас к мысли, что...» И тут я осекся, ибо вдруг обнаружил, что у Тополя во лбу горит красное пятнышко лазерного прицела. Эту порцию свежей информации я переварить не успел. Над зазерьем раскатился синтезированный динамиком глаз. «Сталкеры, внимание! Не двигаться! Вы находитесь под прицелом двух гаусс-винтовок!» «Где вторая-то?» — гневно выкрикнул я через плечо. — А я и первый не вижу, — пробормотал Тополь. — Молчать! Еще одно слово или движение — стреляю! Ишь, грозный какой, — подумал я, но промолчал. Психов в зоне тоже хватает, к сожалению. То есть, когда вам говорят «еще одно слово — стреляю», это, конечно, скорее всего, просто фигура речи. Но бывает и так, что в вас действительно выстрелят, совершенно не фигурально. Спустя полминуты послышался хруст спекшихся катышков глины под чьими-то тяжелыми башмаками. К тому времени я успел перебрать самые очевидные варианты. Чудик из долга, из свободы, из греха. Нет, на свободу и грех не похож манера изложения. Долг, может быть. Военный спецслужбист? Вот это вариант, да. Из частной военизированной структуры? Это еще более вероятно. И уж почти наверняка наш пока еще невидимый агрессор как-то связан с давешним падением вертолета, то есть с тем самым контейнером Рыбина, который... Эх, вот бы случилось чудо, и у нашего непрошенного гостя оказался при себе этот контейнер. А потом второе чудо, чтобы этот субъект застрелился прямо здесь, в нашем присутствии, не вводя нас с Тополем в огрех человекоубийства. Чудо у Бога в запасе и впрямь имелось, но только одно. — Руки за голову, — приказал тем временем наш неизвестный солдат. — Тот, который стоит, быстро лег на землю. На землю, мордой вниз. И ты тоже повернулся и лег нормально. Это он понятно мне. Я ведь все это время продолжал полулежать самым расслабленным видом, опираясь на локоть. Я глазами показал Тополю, что хотя осуждаю действия этого фашистствующего молодчика, не вижу пока возможности дать ему заслуженный отпор. Короче, Тополь, не выкобенивайся, а делай, что приказано, пока он нам башки не продырявил-то. Таким было мое мысленное послание, если проще. Тополь, в свою очередь, скроил уморительную гримасу, дескать, заколебал меня этот дятел, но все-таки осторожно опустился на землю. Итак, лежим мы, молчим, а дятел, которого, к слову, нам разглядеть так толком и не удалось, над нами ходит. Первым делом он, конечно, разрядил наши автоматы, потом распотрошил рюкзаки. Скосив глаза вбок, я увидел только заляпанные запекшейся кровью бронесапоги и бугрящиеся полимерными мышцами матовые штанины эластичного боевого экзоскелета «Ратник». Да, богатый парниша. Завидую, завидую. Похоже, не врет, и у него действительно есть гауссовка. Насчет «вы на прицеле двух гаусс-винтовок» — это, конечно, понты. Но одна есть, есть, верно. А вот если у него контейнер с вертолета, а? Я прикидывал так и этак. Попробовать разговорить его или молчать дальше. Тут ведь сложно, можно и разговорить, а можно и пулю в затылок получить. А вот насчет рыпнуться за пистолетом, о том я даже и не думал. Прострелить ратник все равно не получится. Судя по синтезированному голосу, шлем он тоже благоразумно не снимает. Значит, нет надежды продырявить ему горло или засадить пулю в лоб. Стало быть, лежим пока. Отдыхаем. Тем временем похрустывания и шорохи начали отдаляться. Это указывало на то, что дятел в ратнике направился в сторону скважины номер 9. Искушать судьбу мне по-прежнему не хотелось, но я позволил себе тихонечко повернуть голову и поглядеть ему вслед. Фигура, казавшаяся монструозной из-за широченных выпуклых наплечников ратника, наклонилась над пустой иридиевой клеткой. Непрошенный гость взял ее, повертел в руках. Затем поглядел в сторону скважины, взвесил клетку в руке. Ну, точно как Тополь. В следующее мгновение счастливый обладатель ратника сделал то, что собирался сделать Тополь, когда в клетке еще сидел крысиный король, и я, после того, как выпустил крысиного короля, швырнул клетку в ближайшую электру. Как видим, теперь получен ответ на вопрос, сколько нужно сталкеров, чтобы при помощи подручного металлического предмета разрядить электру. Сталкеров нужно трое. Напомню для сравнения, милиционеров для вкручивания лампочки достаточно двоих. Голубая вспышка, акустический удар по ушам, будто шваркнули бичом по листу железа, и на закуску волна озона, которую породила могучая молния электро. «Ну-ну, супергерой вселенной», — злорадно подумал я. «А что ты дальше делать намерен? Одну электро ты, конечно, разрядил, а вторую? Ты-то в своем экзоскелете мимо второй электро никак не протиснешься». Честно говоря, соображал я тогда посредственно. Иначе не злорадствовал бы, ведь ежу было ясно, что у нашего нехорошего парня есть множество самых разных вариантов. Один лучше другого. Он мог швырнуть в Электру мою грозу, например, или взять из моего рюкзака вторую клетку с крысиным королем. Впрочем, в любом случае все мои тогдашние соображения не стоили выеденного яйца, потому что не учитывали главного — эмпатического тушкана. Фигура в экзоскелете ратник помедлила немного, а потом отважно шагнула вперед. Один шаг, второй, третий, четвертый. На пятом шаге сработала вторая электро. Молния толщиной в руку, клянусь, ударила в экзоскелет. «Ну все. До свидания», — сказал Тополь и вскочил на ноги. «Совсем люди страх потеряли», — хмыкнул я, последовав его примеру. «Мы оба были уверены, такого мощного электрического удара никакой ратник не выдержит». «Как бы не так». Земля под безумцем дымилась, в воздухе тошнотворно пахло окалиной, экзоскелет громко потрескивал. Но нехороший парень вместо того, чтобы упасть, вдруг двинулся с места. Шаг, потом другой. Он шел. Нормально шел своими ногами. Экзоскелет, который держит разряд такой матерой электры, я видел своими глазами первый раз в жизни. Вот это вещь! То есть ратник-то я не в первый раз в жизни вижу, конечно, но первый раз вижу такой ратник, который, если он сейчас оглянется, а мы не лежим, — тихонько сказал я, — а гроза его все-таки взять в спину сможет, если бронебойными, а? — предложил Тополь. — Давай не будем искушать судьбу. Я первый подал пример, вернувшись в лежачее положение. Отважный Тополь, однако, предпочел промежуточный вариант. Он подобрал свою грозу, загнал ей в ствол один из патронов, который он всегда носит россыпью по карманам, и тоже лег, накрыв автомат своим телом. Интересно, что наша болтовня не произвела никакого впечатления на анонимного героя в экзоскелете «Ратник». Не оборачиваясь, он продолжал движение и вскоре оказался уже внутри туннеля. Для этого ему пришлось присесть на корточки. Так раскорякой он и шел, пока окончательно не исчез во тьме. Какое-то время не происходило ничего. Затем донесся хрустальный звон. С таким рвется застарелая паутинка, дрянная аномалия, от которой большинство существующих скафандров не спасает. Неужели этот модифицированный ратник защищает и от нее? А затем из скважины выскочило существо, которое двигалось так быстро, что лично я его толком рассмотреть не успел. Тополь продемонстрировал лучшую реакцию и даже успел прицелиться вслед мелкому мутанту из грозы, но того уже и след простыл. — Тушкан? — спросил я. — Эмпатический? — Ага. И знаешь, что-то мне подсказывает, что мы нашего друга больше не увидим. Живым, по крайней мере. — Мне тоже так кажется. В течение последующего получаса мы тащили за ноги из скважины нашего незадачливого пленителя, тяжелого в своем экзоскелете, как все грехи клана «Свобода». Шлем на нем отсутствовал, глотка была перегрызена. «Боже мой!» — ахнул Тополь, когда мы оказались на свету, и он смог как следует рассмотреть погибшего. «Да это же Пятнистый!» «Кто?» — я поморщился. «Пятнистый что?» «Я тебе о нем говорил. Военсталкер из лагеря ученых». «А ты с ним еще встречаться не хотел?» «Точно он?» «Точно!» — воскликнул Тополь. Однако в толк взять не могу, почему он меня не узнал. — Потому, друг мой, что ты сильно переоцениваешь значимость своей персоны в тусовке военных сталкеров, — подумал я. Есть среди них такие тертые перцы, которые по 10 лет в зону ходят. Всяких идиотиков из темной долины на своем горбу вытащили человек по 100. И не пофигу им какой-то свежеобращенный военсталкер Тополь с речного кордона. — Ну вот видишь, а ты переживал, — сказал я. Из-за него в лагерь ученых пошел. Тополь, казалось, меня не слышит. — А почему же он один? — спросил Тополь обескураженно. — Их же 5 должно быть. — Подозреваю, студень, — лаконично ответил я. — Чтобы 4 опытных военсталкера грабанулись средь бела дня на студне? — Ну, мы же с тобой 2 опытных, не военсталкеров, сегодня чуть на студне не грабанулись? Помолчали. Гауссовка Пятнистого, отличнейшая G-15, к счастью, не пострадала. Пистолет с лазерным прицелом тоже. был также цел и невредим ПДА, который я поспешно сунул себе в карман. Увиденное позволяло в общих чертах реконструировать происшедшее. Когда бедолага заинтересовался валяющейся на земле пустой иридиевой клеткой и подошел к ней, он попал в зону пси-действия эмпатического тушкана. Мутанту достаточно быстро удалось подавить его волю и заставить делать то, что требовалось ему, тушкану. А требовалось, вероятно, всего-то выскочить из девятой скважины, выход из которой был намертво заперт электрами. Неясно только, зачем тушкан заставил человека снять шлем и загрызть его. Но это можно списать на общую зловредность твари зоны. Хотя, если честно, нельзя. Тут крылась какая-то тайна. Да и главное, стоит ли говорить, что при погибшем не было аквамаринового контейнера, попадавшего под описание, данное Рыбином? Увы, увы. И все-таки подарок судьбы нас поджидал. Когда я вдоволь нашвырял гаек вглубь скважины, Тополь наконец-то отважился отправиться ползком в ее темные недра и по прошествии 2 минут издал ликующий вопль. «Звезда Полынь!» «Звезда Полынь была там, друзья мои». Глава 18. Полевой искатель Авель. Платина — самый дорогой из драгоценных металлов. Она в 3 раза дороже золота и в 10 раз серебра. Крупнейший из найденных людьми платиновых самородков — уральский гигант. Он весит 7 килограммов 860 граммов и хранится в алмазном фонде Московского Кремля. Крупнейший самородок из найденных за пределами зоны следует уточнить, потому что звезда Полынь состоит из химически чистой платины. Говорят, попадались в зоне такие звезды, которые тянули на 8 и даже 8,5 кг. И вот мы держали ее в руках, свою звезду Полынь. Оказалось, она не очень-то похожа на звезду, скорее на морского ежа со множеством коротких, притупленных игл-лучей. Но артефакт, названный морским ежом, был открыт еще в первые годы после второй катастрофы. И к тому дню, когда знаменитый лесник добыл первую звезду Полынь, название «Ёж» уже было занято. Пришлось ему поднапрячь фантазию. Наша с Тополем звезда Полынь весила 9 килограммов. 9 килограммов чистой платины, куда больше, чем в уральском гиганте. «Мы вошли в историю, брат», — сказал я Тополю. Я так расчувствовался, что говорил севшим сиплым голосом. «Спасибо тебе, Володя. Бескрайнее сталкерское спасибо. Она твоя». Я протянул артефакт ему. Тополь секунду помедлил. «Она наша», — наконец поправил меня он. «Но понесу ее действительно я». Вот теперь можно и нужно было уходить. И так уже мы возле этой проклятой скважины засиделись. Да не тут-то было. Не скажешь, что писец подкрался незаметно. Да это было бы и странно. Ведь наш писец в тот день оказался крупнее, чем псевдогигант, и массивнее, чем джип-хаммер. Писец подкрался неотвратимо, это уж точно. Тут лучше не скажешь. Внезапно возникшее на соседнем пригорке создание внешне напоминало водянку сварщика, но увеличенного в 5, и скрещенного с Припять плавунцом. Или скорее гигантского термита оно напоминало. Черт! Этот заляпанный грязью кошмар не был похож ни на что, виденное мною ранее. «Осторожно!» — крикнул я. «Слева!» — одновременно со мной рявкнул Тополь. «Пока каждый из нас соображал об одном и том же, мы говорим или нет, пока мы, в который раз за день хватались за автоматы, пока мы красиво, как в кино, разлетались в стороны от скважины номер 9, в общем, пока мы повиновались своим сталкерским инстинктам, очередной непрошенный гость успел скрыться из виду в ближайшей складке местности. Потянулись томительные секунды ожидания. Нигде ничего. И никого. «Что на датчике?» — натужным шепотом спросил я у Тополя. «Какая-то мутата», — ответил он. «Такое ощущение, что существо ушло под землю». Самое смешное, что датчик не ошибся. «Полевой искатель Авель приветствует вас, люди». авторизируйтесь или будете проигнорированы». Учитывая, что эти слова, произнесенные твердым властным голосом, прозвучали в аккурат у меня за спиной, я чуть не наложил в штаны. На мгновение мне показалось, что я сошел с ума. Или что сошел с ума, а точнее, обрел самостоятельную волю речевой синтезатор экзоскелета «Ратник», оставшегося бесхозным после гибели его хозяина, военсталкера Пятнистого. Я осторожно повернулся. Это был... Ну да, это был Авель. Робот-кентавр. Один из троиц роботов, которые уничтожили отвертку, если, конечно, доверять байке Паганеля, которую я пересказывал Тополю. Эта механическая тварь, перепачканная желтой глиной, вынырнула у нас за спиной прямиком из зева скважины номер 9, то есть оттуда, откуда мы ее появление, ну, совершенно не ожидали. Беда в том, что я готовился увидеть кентавра в прямом смысле, человека-коня из греческой мифологии, лошадиное тело, длинные стройные ноги, мускулистый торс. И пусть этот кентавр будет изготовлен из титана и полимеров, пусть будет выкрашен, положим, в защитный или серебристый цвет. Однако же перед нами стояло черт знает что. Приземистый, обтекаемый корпус на 4 суставчатых конечностях наводил на мысли о гигантском клопе. Ну да ладно. Будем считать, что этот каплевидный пельмень размером с автомобиль и был туловищем кентавра. В передней части корпуса возвышалась призматическая башня высотой под 2 метра. Положим, это торс кентавра. Башня была увенчана 2 черными яйцевидными объектами, отполированными до зеркальной гладкости. Есть такой ценнейший артефакт — яйцо дьявола, так вот эти объекты весьма и весьма на него смахивали. Но, конечно, никакого отношения к настоящему яйцу дьявола они не имели. Эти положенные на бок черные яйца крепились к вершине башнеподобного торса при помощи гофрированных рукавов. Я догадывался, что передо мной 2 головы кентавра, и что гофрированный рукав шеи может удлиняться до нескольких метров, отправляя голову в увлекательное путешествие по какой-нибудь особо интересующей робота-норе. По бокам башни крепились конечности-манипуляторы, руки кентавра. Судя по конструкции, они имели огромное число степеней свободы, могли выгибаться назад, вперед, вправо, влево, вращаться, втягиваться, удлиняться. Смертоносных вооружений в виде гатлингов, лазеров и огнеметов, которые сулила байка Паганеля при Авеле, замечено не было. Но это не означало, что их нет вовсе. Корпус робота, конечно же, располагал вместительным транспортным отсеком, в котором могло поместиться любое оружие, вплоть до атомной бомбы. «Авторизируйтесь или будете проигнорированы», — повторил робот. «Ты понимаешь, что он от нас хочет?» — спросил я Тополя. «Нет. На речном кордоне тебя не учили обращению с роботами?» Тополь грустно вздохнул. «Меня не учили обращению с неизвестными, сумасшедшими, сбежавшими от хозяев роботами. Если бы перед нами был обычный армейский беспилотник, уж как-нибудь разобрались бы». «Авторизируйтесь или будете проигнорированы», — повторил робот в 3-й раз. «Ну, покажи ему свой аларм-маячок». «Может, подействует?» — предложил я. Тополь не стал спорить и молча повиновался. Эффект был нулевой. Демонстрация девайса, который есть у всех военсталкеров и который используется для экстренной отправки сигнала бедствия, а заодно и как система опознания свой-чужой, не произвела на Авеля никакого впечатления. Впрочем, неудивительно. «Ливанов», — сказал я отчетливо. «Профессор Ливанов». Ливанов — фамилия блистательного ученого, который заправлял в лагере в тот год, когда были закуплены Адам, Авель и Ковчег. Трудно сказать, на что я рассчитывал. Но на что бы ни рассчитывал, все равно к фамилии Ливанов робот остался безучастен. Авель молча приблизился. Протянул к нам обе верхние конечности. Они оказались еще длиннее, чем можно было заподозрить. И вдруг одним ловким, не лишенным изящества движением, Авель вытрусил содержимое моего рюкзака на землю. Совершенно бесцеремонно. «Э-э-э!» — только и хватило меня. «Что тут экать?» — безучастно заметил Тополь. «Он же на поиск артефактов настроен, сам говорил. Обыщет сначала тебя, потом меня, Найдет звезду Полынь, заберет их, до свидания. Дьявол, так нельзя, Тополь. Какого же черта мы на это смотрим? — У тебя есть ГВБ? — спросил Тополь. — Что? — ГВБ. Глубоковакуумный боеприпас. — Нет, разумеется. — И у меня нет. — Но у меня есть граната Эйпэр. — Очень мощная штука. Пожалуй, ему хватит. — А если не хватит? — Стоим, короче, и не рыпаемся, пока он не рассердился. — Я ему сейчас рассержусь. Я едва не задохнулся от гнева. — Нет, ну надо же! Прошлись в зону за хлебушком, а? — Да почему же нас все имеют сегодня? Сговорились? Сперва эмпатический тушкан, потом этот нудный пятнистый. Но этого, видите ли, оказалось мало, и появился Авель. Интересно, кстати, где Адам и Ковчег? — Авель, где Адам? — Авель, где Ковчег? — спросил я громко, выговаривая каждое слово едва не по слогам. Никакой реакции. Похоже, Авель исполнил свое обещание. Мы не авторизировались, и теперь он нас игнорировал. Авель, между тем, демонстрировал повадки бывалого мародера. Он ухватисто разбросал рядками по земле содержимое обоих наших рюкзаков, после чего только конечности в воздухе мелькали, принялся сортировать предметы на ценные, малоценные и не имеющие в его цифровых глазах никакой ценности. Слизь налево, кофе направо. Звезду Полынь налево. Магазина к автомату направо, морского ежа налево, мои мокрые после незапланированного купания в янтарном носке направо. Любопытно, что его алгоритмы принятия решений очень странно повели себя при встрече с иридиевой клеткой. Напоминаю, одна клетка была истрачена на то, чтобы разрядить электро, а вторая все это время пролежала в рюкзаке Тополя. Авель взял клетку, из которой на него злобно зашипел крысиный волк. Помедлил, затем положил ее направо к вещам, которые были им классифицированы как не имеющие ценности. Но потом впервые видел, чтобы робот менял принятое решение, да еще так быстро. Авель передумал и переместил клетку туда, где лежали все артефакты зоны, то есть к звезде Полыни и прочим. И вот когда клетка оказалась вблизи от звезды Полыни, крысиный волк издал глухой булькающий звук и начал как-то странно пританцовывать, ловить себя за хвост и даже кувыркаться через голову. С ним что-то происходило. Я только не мог понять, что именно. Ясное дело, у меня в мозгах в ту секунду все было перемешано, как в зыбе, куда одновременно свалились сталкер, ворона и псевдоплоть. Поэтому мысли мои были фрагментарны и не очень-то внятны. Так я одновременно думал о том, как отобрать звезду Полынь у Авеля, о том, как Авеля убить, о том, как Авеля выключить, о том, сколько мне даст денег Трофим, если я сдам ему выключенного Авеля, даст ли мне Рыбин за Авеля денег больше, чем Трофим. И вот среди этих мыслей мелькнула вдруг одна вовсе не меркантильная. Я же дал обещание Трофиму. Я обещал ему поднести клетку с крысиным волком к звезде Полыни и включить аппаратуру на запись. А я, между прочим, привык свои обещания выполнять. Комбат я или не комбат? Клетку с крысиным волком к звезде Полыни за меня уже поднес Авель. Теперь оставалось только включить датчики. Не задумываясь о том, что мое поведение может вызвать гнев Авеля, я подошел к клетке и нажал на кнопку. Затем я перевел взгляд на крысиного волка и обомлел. Уродливая крыса-мутант размером с кошку, чьи зубы могли спокойно разгрызть надвое ствол пулемета или в один укус отхватить человеку кисть, на глазах превращалась в... Я поначалу не понял, во что именно превращался крысиный волк. Объективная картина была следующей. Первым делом мутант потерял две полоски оранжевой шерсти, которые тянулись по сторонам от хребта. У особо матерых крысиных волков таких полосок появляется 4 и даже больше. Вот, например, у крысиного волка, которого я отпустил, их вообще 6 было. Итак, оранжевая шерсть выпадала, а на ее месте оставался лишь светлый подшерсток. Вслед за шерстью выпали и кинжалы клыков. Затем начали нормализовываться глаза и уши. У крысиных волков все органы чувств переразвиты. Так вот, у этого они начали возвращаться к исходным, крысиным размерам. В общем, тут для меня наконец-то прояснились мотивы некробиотика Трофима. Когда молодое светило науки подсовывала мне клетки с крысиными волками, оно явно руководствовалось информацией, полученной от кого-то из бывалых сталкеров, а то и, как знать, от хозяев зоны. Мне вот, например, о демутационных свойствах звезды полыни слышать никогда не приходилось. Поскольку Авель никак не отреагировал на коллизию с крысиным волком, я, особо не таясь, перевернул клетку и извлек из нее флешку с записью показаний датчиков. «Ну, хоть кому-то будет польза от наших с Тополем сегодняшних злоключений», — подумал я. «А так, конечно, слезы одни. Полынь добыли. Да только достанется она, похоже, сумасшедшему роботу. Этот пятнистый, дурак-военсталкер, из-за нас, по сути, погиб». В этот миг меня как громом поразило. «Дурак-военсталкер. Труп». Я встал ровно перед Авелем и сказал. «Внимание! Ситуация 300. Имеется тяжелое раненое человеческое существо». Тополь, как я видел краем глаза, только скептически ухмыльнулся и покачал головой. «Что такое ситуация 300?» — спросил Авель. Но, по крайней мере, робот меня больше не игнорировал. Он отозвался. «Ситуация 300? Странно, что тебя этому не учили. Это когда имеется груз 300, то есть раненый. У нас раненый. Вон он». Я показал на тело пятнистого в экзоскелете. «Раненый находится в очень тяжелом состоянии. Он без сознания. Мои сенсоры показывают, что человеческое существо мертво». «Ого, сенсоры показывают!» — мысленно перекривлял я робота. «А твои колебания с принятием решения насчет крысиного волка показывают, друг мой, что ты являешься искином разомкнутого реактивного типа, и не будь я комбатом, если мне не удастся этим воспользоваться». «Тебе должно быть известно, Авель, что твои сенсоры могут ошибаться. Кроме того, окончательное заключение по человеческому существу может вынести только профессиональный врач, тоже человеческое существо. А пока я приказываю считать это тело, этого человека, грузом 300. «Приказ принят». Я покосился на Тополя. Тот прислушивался к нашему разговору с возрастающим интересом, а уж скептическую ухмылочку с его лица как ветром сдуло. «Молодец, Авель. Ты готов предпринять все необходимые действия для доставки груза 300 к профессиональному врачу?» «Не готов. Не имею координат профессионального врача». «Ты готов к переходу под внешнее управление для доставки груза 300 к профессиональному врачу?» «Готов». «Тогда принимай серию приказов». Мы сидели на спине Авеля и направлялись к месту падения вертолета. Это самое место я определил очень шустро, по россыпи волчьих слез, как и намеревался. С высоты такой-то дуры, как Авель, цепочка поблескивающих артефактов открылась мне во всей своей красе. Стоило ему вывести нас на ближайший пригорок. Это было невероятно, это казалось чудом, но было фактом. Мне удалось заставить Авеля выполнять мои приказы. А почему мне это удалось? Это я и объяснял Тополю, который решительно не врубался в происходящее. «Понимаешь, брат, — вполголоса говорил я, — мне когда-то лодочник, пусть ему хорошо лежится, очень четко разъяснил современную робототехнику. Там все стоит на нескольких аксиомах. Эти аксиомы закладываются в основу всех алгоритмов поведения робота». «Да это-то я знаю, — перебил меня Тополь. — Три закона. Не причинять злу человеку, — он загнул мизинец, — защищать человека, — загнул безымянный, — при выполнении этих двух условий защищать себя, — Тополь победоносно загнул средний палец. — Вся алгоритмика строится на этих законах». «Верно. Но есть важный нюанс с оказанием помощи. Дело в том, что директивы «не причинять зла человеку» и даже «защищать человека» — это не совсем то же самое, что «помогать». Согласен?» «Само собой». «На этот-то лодочник мне глаза и открыл. Что бы там ни говорили всякие прекраснодушные шибздики, на самом деле поисковых роботов программируют очень грубо, а именно, человека обижать, конечно, нельзя, но игнорировать можно и нужно». «Это мы видели», — хмыкнул Тополь. «Игнорирует он отлично». «Вот-вот. Понять такой подход можно, потому что всем не напомогаешься и всех не наспасаешься. Абсолютно нерентабельно делать роботов, которые, гуляя по зоне, вместо поиска артефактов будут находить и вытаскивать раненых отмычек. А Авель изначально и создавался как типичный робот-поисковик для экстремальных условий». «Ну и что?» Тополь недовольно нахмурился. Чувствовалось, что он перенервничал, устал и его мозг тяготится моими пространными отступлениями. А то, брат, что Авелю по его базовой алгоритмике нет никакого дела до раненого или убитого человека. Или убитого, я сказал со значением. Дело в том, что военный сталкер Вадим Петеренко, он же Пятнистый, был мертвее мертвого. Но именно его я выдавал Авелю за тяжело раненого, называя грузом 300. И именно благодаря этому подлогу мы сейчас путешествовали верхом на Авеле с нашим спасенным Хабаром в обнимку и не рыдали в три ручья по конфискованной звезде полыни, которую я, между прочим, легко отобрал у Авеля вместе с остальными нашими вещичками, как только робот перешел под внешнее, то есть под мое управление. Но, — продолжал я, — есть такая штука — искусственный интеллект разомкнутого реактивного типа. Это мне тоже лодочник растолковал. Это когда систему аксиом размыкают, добавляя четвертую директиву — помогать людям. На самом деле там много чего добавляют, но это самое важное. Причем директива «помогать людям» добавляется именно в боевые программы. Но мы-то помним, что на Авеле в конце концов поставили боевое ПО. Так что теперь помогать раненым для него — святая обязанность. «Чем-то и воспользовался ловкий сукин сын», — с уважением сказал Тополь, до которого наконец-то доперло. «Удивляет только...» — он понизил голос. «Как тебе удалось впарить ему труп Пятнистого в качестве раненого?» «Но ты же видел, я смог убедить робота, что его органы чувств несовершенны». Тополь хотел что-то сказать, но только улыбнулся и покачал головой. От вертолета сохранилось не так мало, и хотя часть обломков была уничтожена студнем, оставшегося хватило, чтобы судить о типе машины и судьбе ее экипажа. Вертолет был «Кормораном» европейского производства, он же EH-101. На это указывали характерные наплывы на законцовках лопастей несущего винта. Не надо думать, что все упавшие вертолеты обязательно взрываются или хотя бы загораются. Многие просто бьются в дребезги. Наш был из таких. Я, кстати, думаю, что именно отсутствие пожара и приметного столба черного дыма не позволило наземным службам быстро и надежно определить место падения вертолета. Скажем, ученые в лагере на Янтарном, похоже, не знали и о самом факте падения «Кормарана» в Заозерье. Что касается судьбы людей, погибли явно все. И экипаж, и единственный пассажир. Это значило, что если контейнер КМПЗ, о котором говорил Рыбин, вообще имел место, то он должен находиться где-то поблизости. «Ну и где он?» «Я его видел», — сказал Тополь. «Что?» Я вздрогнул. Естественно, я подумал, что Тополь имеет в виду контейнер. «Вертолет этот, EH-101. Видел, он шел над Припятью в сопровождении второго, такого же». «Вертолетов было два? Ты видел своими глазами?» «Да». «Когда?» Тополь назвал дату. Я прикинул, где меня носило в то же время. «А я их слышал», — сказал я. «Чего?» «Эти же вертолеты, слышал. Они проходили севернее Ёлкины леса. Я в ту ночь с Хабаром в своем схроне сидел, под желтой опорой ЛЭП. Ну, ты знаешь». Тополь мне не ответил, потому что в разговор вклинился наш новый друг, механический клоп-кентавр. «Полевой искатель Авель напоминает, что находится в процессе решения первоочередной задачи по эвакуации груза 300. Жду разрешения продолжить процесс эвакуации». В голосе робота мне послышалось укоризна. Между прочим, может, она там и в самом деле присутствовала. Это раньше думали, что изображать эмоции сложно. А теперь-то ясно, что это всего лишь вопрос нескольких добавочных модуляций. «Погоди», — сказал я, оборачиваясь. «Облегчить судьбу раненого может контейнер аквамаринового цвета. Контейнер имеет маркировку из трех букв — ОМТ. Ты не находил его здесь?» Тополь бросил на меня красноречивый, изумленный взгляд. «Дескать, что ты несешь, комбат?» Я сделал успокаивающий жест рукой, все под контролем. «Нет», — ответил Авель. «Эх, жаль», — подумал я. «А как было бы здорово, если бы оказалось, что Авель нашел контейнер и сунул его себе в чрево в транспортный отсек?» Я продолжил допрос. «Ты присутствовал при крушении вертолета?» «Нет». «Ты видел живых людей на месте крушения?» «Да». «Ты видел живых людей на месте крушения этого вертолета? Вертолета EH-101 «Кормаран»?» Что такое EH-101 «Кармаран»?» «Модели этого разбившегося вертолета. Я для определенности показал на обломке». «Информация принята. Да, я видел людей на месте крушения вертолета EH-101 «Кармаран». «Сколько живых людей ты видел на месте крушения вертолета?» 6. «У тебя сохранились записи?» «Да. Я приказываю тебе передать записи встречи с этими людьми на мой ПДА, номер...» Я продиктовал свой номер. «Выполняю приказ». Пока Авель заливал затребованные мной видеозаписи на мой ПДА по беспроводной сетке, я пояснил Тополю. «Мне тут вообще-то одну вещь найти нужно». «Это я знаю. И лежит эта вещь в контейнере какого-то педоватого цвета», — проворчал он. «А раньше сказать нельзя было, что эта вещь выпала из разбитого вертолета?» «Можно. Но смысл?» «Но я хотя бы знал тогда, к чему готовиться. Потому что я в зоне не первый год. Когда начинается вся такая муть, одну вещь найти нужно, одно дело сделать. Жди неприятностей. Но когда выясняется, что эта самая вещь на самом деле принадлежала кому-то, рассекающему на не на самом дешевом вертолете «Кармаран», что вокруг нее уже наросло несколько трупов и груды обломков, тогда неприятности совершенно неизбежны. Крупные неприятности при том. Я чувствовал, что Тополь начинает злиться, а когда Тополь начинает злиться, это как пожар на торфяниках. Вроде не особо зрелищно, но тлеть может днями и неделями. А если, не дай бог, к сухости подберется, да ветер правильный подует. В общем, не знаю, как бы я выкручивался дальше, но тут Авель отрапортовал. Видеозаписи залиты. И дальше завел прежнюю шарманку. Полевой искатель Авель напоминает, что находится в процессе решения первоочередной задачи по эвакуации груза 300. Жду разрешения продолжить процесс эвакуации. Разрешения не даю. Приказываю произвести поиск контейнера, многоцелевого, повышенной защищенности в радиусе 500 метров от твоего текущего местоположения. Требую установить ограничение на время поиска. 600 секунд. Выполняю, — молодцевато доложил Авель и убежал. Эта бодрая груда железа начинала мне нравиться. — Почему так мало? Думаешь, он за 10 минут в состоянии что-то найти? — спросил Тополь. — Думаю, если только КМПЗ никто не забрал и его студень не слопал, то в состоянии. — А если забрал? — Это мы сейчас увидим. Я выбрал на ПДА самый ранний по времени записи файл из переданных Авелем и ткнул на него пальцем. И вот что мы увидели. Это были те самые крепыши в камуфляже, о которых говорил Трофим. Правда, Трофим говорил о 7, а на съемке их было только 6. Но мне достаточно было вспомнить встречи с жуткой блуждающей аномалией на Янтарном, чтобы понять, куда делся 7. Вооружены и экипированы, члены этой группы были отменны и вообще выглядели весьма профессионально. Макроступы, полученные в лагере ученых, они, конечно же, после перехода через Янтарное спрятали в рюкзаки. По крайней мере, видеокамеры Авеля ни одного макроступа не зафиксировали. Знакомых лиц нет. Определенно наемники. Но очень квалифицированные наемники. Робот, судя по съемкам, какое-то время наблюдал за ними, выставив одну из своих голов на длинной шее из-за холма, собирал информацию. Чувствительные микрофоны Авеля ловили каждый звук, но бродяги в камуфляже были феноменально немногословны. Вот они тщательно обшаривают обломки вертолета, предмет за предметом. Кстати, запись показывала обломков существенно больше, чем за Сталем и Стополем, так что прав я был, много исковерканных железок сожрал студень. Итак, осматривают они обломки, молчат. Потом один из них говорит: «А не мог кто-то раньше нас успеть?» Ему отвечает мужик с седым ежиком, по всему видно, командир отряда. «Исключено». Снова 2 минуты сосредоточенного осмотра места падения. Наконец, кто-то ранее молчавший рожает мысль. «Странно. Трупов не хватает. Здесь 3, а должно быть 5». «В ориентировке уверен насчет трупов?» «Уверен. Такие источники не ошибаются». Между тем контейнер аквамаринового цвета ни в одном кадре не мелькал. «Так-так», — злорадно подумал я. «Похоже, мужики, у вас с КМПЗ тоже не срослось». Потом Авель начинает двигаться. Причем чертовски быстро. Камеры робота скачут, расфокусируются, не видно толком ни черта. Микрофоны фиксируют нервные крики. «Это что за херня? Не стрелять!» Да его проще завалить, чем думать. Отставить! Авель останавливается. Его камеры снова фокусируются на перекошенных злых рожах наемников. Робот подошел совсем близко к ним, метров на 5-6. Дальше события некоторое время развиваются ровно так же, как и у нас в ходе нашего первого знакомства с Авелем. Робот трижды повторяет просьбу авторизироваться и обещает, что в противном случае они будут проигнорированы. Командир наемников пытается наладить с Авелем общение, но без толку. Затем он подает своим людям несколько условных знаков, те пятятся, расходясь веером в стороны. Каждый из них заряжает в подствольные гранатометы разные гостинцы. У одного из наемников я вижу надкалиберную гранату «Випер». Такую точно и я ношу с собой на черный день. Авель, между тем, решает приступить к стандартной процедуре поиска артефактов в чужих рюкзаках. Подходит к командиру, начинает стаскивать с него рюкзак. Командира наемников пробивает на псих. Извернувшись, он сбрасывает рюкзак, оставляя его в клешне робота, отбегает в сторону, скидывает свой великолепный автомат FN-2000, кричит «Огонь!». Шквал пули гранат из подствольников обрушивается на Авеля. Грохот такой, словно вся зона проваливается в тартарары. Фокусировка камер сбивается. Конец файла. «Так вон оно как!» Тополь с опаской покосился на робота. «Я Тополя понимал. По всему настроению видеозаписи чувствовалось, что дальше произошло что-то кошмарное, потому как Кавель-то был жив-здоров, а вот наемники куда-то подевались. И, конечно, я догадывался, куда именно. «Но главное мы уже установили», — сказал я. «Мы знаем, что контейнер наемники не нашли. Смотрим дальше?» «В принципе, можем не...» «Давай уж смотреть», — настоял Тополь. «Что за страусиная политика?» Второй файл был заполнен хаосом звуков и калейдоскопически пляшущими картинками. Чувствовалось, что Авелю очень не хочется подставляться под автоматные очереди и разрывы гранат. Железный-то он железный, но ведь не цельнолитой. Робот прыгал, как кузнечик, и бегал, как гепард. Видимо, в первые же секунды боя он отобрал автомат у командира наемников, а потом одного за другим стремился разоружить и других обидчиков. К чести Авеля, он, похоже, поначалу не намеревался их убивать, но где-то в глубине его электронных мозгов по 10 миллионов раз в секунду пересчитывалась весовая функция, ответственная за стратегию поведения, и она, эта функция, постепенно менялась от значения уклонения от угрозы к устранению источника угрозы. Потом ахнул жуткий взрыв. «Вайпер», — сказал Тополь. «Мой друг был прав. Однозначно кто-то применил гранату «Вайпер». В надежде, что уж она-то, наконец, вобьет Авеля в землю по макушку, точнее, по обе его черные гладкие макушки. Взрыв гранаты робота не уничтожил, но, видать, наконец, испугал его не на шутку. Авель рассвирепел, или, выражаясь языком роботов, принял решение на устранение источника угрозы. Он положил всех шестерых за 18 секунд. Средний темп выходит 3 секунды на человека. Двоих он убил левой конечностью, просто оторвал головы. Четверых застрелил из отобранного в самом начале коррида автомата FN-2000. Много я видел страшных вещей, но это был просто тихий ужас. Мы с Тополем переглянулись. «Тебе не кажется, что пора линять?» — спросил он. «Кажется. Но просто так слинять нельзя», — возразил я. «Авель должен получить от нас вменяемые директивы, а то погонится за нами с воплями, что делать. Сейчас, подожди секунду, мне тут на ПДА Миссага пришла». Сообщение оказалось даже два, оба от синоптика. Одно из них было отправлено еще 3 часа назад, но не смогло пройти из-за аномального состояния эфира. Удивительно еще, как вообще это самое состояние, а оно в Зазерье всегда аномальное, позволило сейчас проскочить всем необходимым пакетам радиоволн. Так вот, сообщение было отправлено 3 часа назад и гласило: «Всем! Штормовое предупреждение категории А. Студень в Зазерье. Прогноз по срокам с 13 до 13.30. Зона поражения прогнозу не поддается. Советую считать, что все Зазерье. Синоптик». В этом первом предупреждении речь шла явно о студне, который мы с Тополем посолили. Второе сообщение было свежим. «Всем! Штормовое предупреждение категории А. Студень вихри в Зазерье. Прогноз по срокам с 16 до 18. Прогноз по зоне поражения 2 километра юго-западнее центра Янтарного. Синоптик. 2 километра юго-западнее центра Янтарного, — прикинул я. Да это же как раз здесь. Слышь, Тополь, синоптик обещает нам студень в вихре совсем скоро. Надо убираться. Да я только за. Мне-то, в отличие от тебя, одна вещь не нужна. Я не стал спорить и указывать ему на то, что в случае успеха с контейнером 50% денег, полученных от Рыбина, достались бы ему. Но какая теперь разница, если проклятый контейнер КМПЗ как сквозь землю провалился? Сейчас тут еще студень вихри попляшут, и вообще ничего не останется, даже если раньше и было. Через пару минут мы уже сидели на спине Авеля, который стремительно уносил нас прочь от обломков вертолета и от страшного катаклизма, обещанного синоптиком. Что делать дальше? Как быть с Рыбиным? Эти два вопроса занимали меня все то время, которое требовалось Авелю для преодоления мощного пояса аномалии при движении в общем направлении на север, в обход Янтарного. Пошел монотонный дождь, но все равно настроение у меня было скорее плюс, чем минус. — Слушай, Тополь, — сказал я, — а как ты смотришь на то, чтобы вывести Авеля за периметр? — Чего? Ну, мы могли бы его продать, например? Я думаю, те люди, которые попросили меня найти контейнер с упавшего вертолета, охотно отвалят за него кучу денег. — Уверен? — Уверенности, конечно, нет, но почему бы не попробовать? — Я думаю, — сказал Тополь очень серьезно, — что робот-убийца — это типа медведя-людоеда. Его надо сторониться, а лучше всего убить. — Ну, убивать — это без меня. А насчет сторониться? Давай он нас к Янтарному вывезет, и мы сразу же с него слезем и распрощаемся с ним навсегда. Хочешь? — Хочу. В голосе Тополя звучала такая убежденность в собственной правоте, что я чувствовал. Спорить бесполезно. Пожалуй, в глубине души я был с ним согласен. Эти жуткие кадры, на которых Авель отрывал головы наемникам... Ну его к черту! Кто знает, как у него там весовая функция в мозгах дальше работать будет. Как бы самим без головы не оказаться. Самые серьезные аномалии остались позади. От озера нас отделяли где-то 300 метров, когда Авель вдруг стал как вкопанный. Кажется, приехали. Голова робота развернулась на 180 градусов. Черное яйцо глядело на нас своим острым концом. Там, под односторонне прозрачной поверхностью крепчайшего бронестекла, были расположены те самые камеры, которые служили Авелю глазами и запись которых мы смотрели. Полевой искатель Авель запрашивает разрешение на извлечение груза 300 из транспортного отсека. «Это еще зачем?» — удивился я. У груза 300 возобновилось дыхание. Повтори. У груза 300 возобновилось дыхание. Для тех, кто не понял, поясняю. Авель утверждал, что пятнистый подает признаки жизни. Тот самый пятнистый, который все это время пролежал холодный и бездыханный у Авеля в брюхе, в приемистом транспортном отсеке. Тот самый пятнистый, чью смерть я лично диагностировал. Чудо? «Чудо!» «Можно я?» — вдруг спросил у меня Тополь. «Да, пожалуйста». «Тебе известно, кто такой болотный доктор?» — спросил Тополь, обратившись к Авелю. «Нет». «Болотный доктор — это человеческое существо, которое обитает на болоте. В точке с координатами...» Тополь сверился с картой и назвал Авелю точное местоположение домика болотного доктора посреди болота. «Повтори», — приказал Тополь. Авель повторил. Также в свойственной себе манере он повторил и запрос насчет разрешения на извлечение груза 300 из транспортного отсека. «Груз 300 извлекать запрещаю. Слушай приказ. Доставить груз 300 болотному доктору по указанным координатам. Установив контакт с болотным доктором, ты должен сказать следующее. Это раненый военсталкер Вадим Петеренко. Прошу оказать ему помощь. Меня послал Тополь. После того, как болотный доктор примет у тебя груз 300, можешь возвращаться к выполнению обычных процедур». Вот и все. Спустя минуту Авель, припустивший со скоростью хорошего вездехода, уже скрылся за холмом. Мы, бросая нервные взгляды через плечо, все-таки студень вихри — это не шутка, потопали к Янтарному. Дождь прекратился. — Спасибо, Зона. — Интересно, Пятнистый действительно задышал? — спросил я. — И если да, то почему? — Зомбифицирующий вирус, наверное, — спокойно ответил Тополь. — Проник в ткани после укуса эмпатического тушкана? — Ага. — А ты быстро соображаешь. Я поглядел на Тополя с уважением. — Болотный доктор он такой. Пожалуй, даже зомбовирус сможет обратить на пользу. То есть только он и сможет, я хочу сказать. Еще воскресить бедолагу, чего доброго. Глава 19. Главный Рэмбо в лесу. Заслышав звуки стрельбы, мы с Тополем остановились. Стреляли неподалеку у самой воды. ПДА обещал двух человекообразных. Справа от нас, поросший кустами, северный берег Янтарного озера круто уходил вниз. Недавний дождь превратил широкую тропу, которая вела к воде, в нечто вроде протяженной глиняной скользанки. Судя по изрядному количеству размазанных по грязи следов, в тот день скользанка пользовалась особой популярностью. Кусты мешали разглядеть с нашего места, кто там внизу так громко плюхает и кто так ожесточенно стреляет. На ПДА продолжали настырно мерцать две человеческие метки. Скорее всего, это не сталкеры. Но кто? — Надо бы глянуть, — сказал я на ухо Тополю. — Зачем еще? Тополь всегда был прагматиком. — Затем, что хочу все знать. — Ну, дело твое. Ты гляди, а я тебе спину прикрою. Чтобы не получилось, как в прошлом году возле радара, когда нас четверо пацанов из долга прижали в углу и обобрали до нитки, программы эти свои зачитывая, про торжество науки и цели, которые оправдывают средства. Не знаю почему, но мне вдруг стало страшно. В зоне бывает так, страх накатывает, как волна, но любопытство все-таки взяло вверх. Я пошел вперед, не сомневаясь, что в пяти шагах за мной топает мой друг с автоматом наперевес. И если что, короткая очередь из его грозы исправно уложит в грязь зазерье любого незваного гостя. Я осторожно ступал по траве, в стороне от глиняной скользанки, не сводя глаз с датчика аномалий. Но вот сомнительный участок был пройден, кусты расступились. Чтобы преодолеть последние, самые важные дециметры, я улегся на живот и пополз. Попасть под дурную пулю мне совершенно не улыбалось. По колено в воде у самого берега озера стояли двое — парень и девушка. Парень был, считай, безоружен. Разве что взять в расчет длинный охотничий нож, которым он вяло пытался оборониться от рассвирепевшего псевдогиганта. «Ха-ха-ха три раза», — как любил повторять мой дедушка, суфлер погорелого театра. Псевдогигант — это была матерая крупная особь — плевать хотел на охотничий нож. А вот воды он, похоже, боялся. Мутант топтался у самого-самого краешка, но преодолеть плевое расстояние до незадачливой парочки пока не спешил. Вместо этого он ярился и пытался достать потенциальную добычу своими мощными передними лапами, которые составляли впечатляющий контраст с небольшими дегенеративными задними. Все знают, что питаются псевдогиганты трупами, но не все знают, что если за время долгих странствий вокруг Янтаря именно эти места они по неизвестной мне причине предпочитают, псевдогиганту не встречается аппетитного трупика, мутант принимает решение занять активную жизненную позицию и такой трупик себе раздобыть. Горе тем, кто встанет у него на пути. Я изучал диспозицию где-то секунд 20. Долго, да. Но мне требовалось увериться, что между мной и мутантом нет сколько-нибудь мощных аномалий. Таких аномалий, например, которые перехватят пули, выпущенные из моей грозы, и обессмыслят мою стрельбу. Из пасти псевдогиганта вырвалось грозное рычание. Вся его поза свидетельствовала о том, что он вот-вот прыгнет, что он уже смирился с необходимостью лезть в воду. И если он еще не прыгнул, так только лишь потому, что опасался залететь туда, где не видно дна. Причины решимости мутанта лежали на поверхности. Судя по всему, полминуты назад блондин пытался покончить с ним, высадив полный магазин Вальтера ему в голову. Наивный. Блондин, конечно, был не в курсе, что возненавидевшая сынов человеческих природы мать снабдила своего любимца псевдогиганта черепом рекордной толщины, который надежно защищает не слишком развитый мозг его хозяина от всякой пули. Против костяной брони псевдогиганта Вальтер был бессилен. И будем откровенны, не всякая штурмовая винтовка смогла бы с ней справиться. Чтобы пробить башку псевдогиганта, требовались хорошие бронебойные пули. Сам Вальтер, за бесполезностью отброшенный блондином прочь, я приметил. Он валялся на жухлой коричнево-зеленой траве возле высохшего куста лопуха. Лопух ощетинился во все стороны колючими головками, словно бы говоря, растения тоже не в восторге от того, что происходит в зоне, и они тоже чувствуют себя потенциальными жертвами мутантов. Картину довершала стая местных псов, на которых и смотреть-то было противно. Они терпеливо ждали, пока псевдогигант оприходует двуногих, в надежде, что им тоже перепадет что-нибудь после обильного пиршества старшего. Но вернемся к нашим героям. Пока парень, а он был явно ранен, лицо его заливало кровь, отмахивался ножом от псевдогиганта, его спутница пряталась у него за спиной. В руках она сжимала длинную и даже на вид трухлявую палку. При помощи этой палки девушка планировала постоять за свою честь, когда ее спутник падет. У девушки были длинные черные волосы до пояса, блестящие, живые, как будто с рекламы шампуней, загляденье. Правда, волосы эти были грязными, спутанными, и кое-где в них трепетали устроившиеся там ржавые дубовые листы. Не то бедняжка катилась по земле, не то упала, спускаясь по глиняной скользанке, не то ночевала в шалаше. Или все это вместе? Мордашка у девушки была серьезной и очень-очень печальной. Уж поверьте человеку, знающему в этом толк. Это отдельная категория девушек, печальные. Такие, даже когда улыбаются или смеются, все равно, кажется, вот-вот заревут. Однажды я едва не женился на одной такой. Ее звали Олеся. Но моя глупость в совокупности с ее гордостью не дали шансов нашему совместному супружескому счастью. Впрочем, я отвлекаюсь. Печальная девушка-брюнетка с бело-розовой кожей и грустными глазами время от времени совершала вылазки из-за спины парня. Она тюкала псевдогиганта по лапам и по темени. Эти удары не только не причиняли твари вреда, но даже не способны были рассердить ее. Пожалуй, если бы псевдогиганты имели развитое чувство юмора и умели смеяться над шутками абсурда, шансы отличиться у девушки были бы. А так? Толку от брюнетки было, как с козла молока. Но палку она не бросала. Как видно, хотелось, чтобы ни один человек на земле не имел повода сказать, что она не пыталась помочь своему спутнику отбиться. Брюнеточка мне глянулась. И если ее усталый друг был объят чем-то похожим на волю к жизни, то брюнетка всем своим видом являла полную противоположность. На ее лице явственно прочитывалось: «Дорогие друзья, если меня сейчас сожрут, я совсем-совсем не расстроюсь, потому что мысленно я готова умереть в любую минуту». В общем, вот так они и стояли по колено в холодной воде, уходя все глубже в радиоактивный ил и отбивались от голодного псевдогиганта. Подводя к концу анализ аномальной обстановки, а она была сложной, я вел сам собой бурную дискуссию на тему, а не помочь ли обреченным. В самом деле, тут могли быть разные мнения. С одной стороны, кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Эту песню любил напевать небезызвестный Боров, бармен бандитского бара. И иногда я, ваш комбат, с пафосом песни был на 100% согласен, хотя лично Боров и был мне отвратителен. Вот помогу я им, а дальше что? Да они и километра не пройдут, как встретят такого же псевдогиганта, и повторится вся та же история. А с другой стороны, вот черный сталкер, к примеру, он же помогает нам, сталкерам, так? Ну тогда логично, что и мы должны помогать другим сталкерам, и не сталкерам тоже. Пусть не всегда, но хотя бы изредка. В общем, получается, иногда все же надо помогать другим. Этого требует что-то важное внутри нас. Надо, да. Хотя и не хочется. Ну а с третьей стороны, вот Трофим. Приятно, черт возьми, осознавать, что не будь меня, и его бы умника не было. Тешит самолюбие. Мне бы знак какой-нибудь, чтобы понять, как надо поступать в данном случае, — подумал я, перемалывая челюстями ком жевательной резинки со вкусом спелой узбекской дыни. Не успел я додумать это пожелание до конца, как мой цепко ощупывающий каждый метр берега взгляд упал на предмет аквамаринового цвета, точнее на укрепленный дополнительной титановой деталью угол некоего прямоугольного предмета аквамаринового цвета, который был подозрительно похож на контейнер Рыбина. Тот самый, который я так настырно и безуспешно искал. Да и не один я, судя по видеозаписям Авеля. Контейнер, цел-целеханек, лежал в кустах-зарослях мутантной череды. Рядом с ним валялся дорожный баул с какой-то надписью на немецком. Чуть поодаль распласталась, раскинув рукава, как крылья, мужская кожаная куртка коричневого цвета. Как видно, разгоряченный погоней блондин стянул ее по дороге к воде, чтобы не стесняло движений. Я вытянул шею, чтобы как следует рассмотреть, нанесена ли на бок аквамаринового чемодана желтая аббревиатура ОМТ. Впрочем, я уже не сомневался, что это искомый контейнер. Чтобы доискаться до истины, мне пришлось приподняться и сесть на корточки, окончательно демаскировав себя. Омерзительные псины тут же засекли чужака и начали издавать ужасные звуки, которые лишь с большой натяжкой можно назвать лаем. Черно-серым, смрадным потоком они устремились к нам с тополем, брызгая ядовитой слюной. Лишь псевдогигант и блондин-культурист были настолько заняты друг другом, что не проявили к новой персоне никакого интереса. Девушка же, кажется, меня заметила. Она сказала что-то парню, но тот даже бровью не повел. Может, не услышал. В напоенных отменной лирической печалью глазах девушки затеплилась искорка надежды. Если, конечно, я ее себе не нафантазировал, эту искорку. Как я уже сказал, всю эту сложную и не лишенную готической живописности картину мой мозг впитывал и анализировал долгих 20 секунд. На 21-й секунде псевдогигант прыгнул с берега в воду, однако уверенности в себе ему не хватило. Все-таки тварь чего-то очень боялась. Вполне возможно, что водянки сварщика или того же жуткого веретена, которое чуть не сцапало нас с тополем на том же самом янтарном озере несколько часов назад. В общем, мутант не смог покончить с парнем в один прыжок, не долетел он самую малость. Его удар пришелся по воздуху перед горлом противника. Я открыл огонь псевдогиганту в спину ровно в тот момент, когда мутант был готов нанести смельчаку последний сокрушительный удар. Тем самым я, кажется, невольно подтвердил мысль классика из школьной программы, согласно которой попутный ветер всегда начинает дуть в минуты отчаяния. Я знал, куда стрелять. Еще бы. Счет укокошенных мною псевдогигантов давно перевалил за второй десяток. Похвастаюсь, пожалуй, еще немного. Этого псевдогиганта я прикончил с рекордно малым расходом патронов. Мутант рыкнул в последний раз, пошатнулся и рухнул в воду мордой вниз, подняв фонтаны брызг. Парня и девушку щедро окатило ледяным душем. Но что-то не видно было недовольства на их молодых красивых лицах. — Ничего себе! — прочувственно сказал парень, опуская нож. Эх, хотел бы я увидеть себя глазами этого блондинистого амбала. Вдруг откуда ни возьмись, самый что ни на есть критический момент, из жухлых кустов жимолости появляется спаситель с автоматом наперевес. И этот святой Георгий в раз делает то, что битых 12 минут не удавалось тебе, укладывает монстра. Девушка обрадованно вскрикнула и помахала мне рукой. Ее глаза увлажнились. Эпичность картины, правда, была несколько смазана тем, что, спускаясь к ним, я пару раз едва не упал на спину, уж больно скользкой оказалась глинистая жижа склона. Тем временем свирепые, явно голодные псы, видя мою победу над огромным мутантом, малость поумерили пыл и замерли в нерешительности. Затем три особи все же бросились ко мне, но двоих мгновенно подстрелил тополь, который, напомню, все это время прикрывал мою спину. То есть в более широком смысле следил за тем, чтобы никто не мешал мне работать. Третьего пса прикончил я. Остальные сразу же разбежались. С этими псами всегда легче, чем с псевдогигантами. Они меньше, да и трусливее. Подойдя к воде, я эффектно поставил правую ногу на задницу поврежденного Голиафа, его грудь и морда были утоплены в озере, и посмотрел на парочку экзаменующие. Нет, вблизи они тоже не казались опасными. Классические туристы, отбившиеся от стада и попавшие в переплет. В крайнем случае, чьи-то еще не успевшие набраться опыта отмычки. Парень и девушка смотрели на меня со смесью интереса и недоверия. Вероятно, точно такими же квадратными глазами я намедни рассматривал свою Мисс-86 среди затканных мохом кочек касьяновых топий. Вдоволь насмотревшись на меня, они переводили взгляды на мертвого монстра, а затем опять на меня. «Здравия желаю, молодежь», — сказал я. «Может, выйдете на берег? Вода-то холодная. Суставы можно застудить». «Да, все правильно, сейчас выйдем». Я протянул парню руку, помогая ему, на вид полуживому от усталости выбраться из вязкого прибрежного ила. Затем подал руку девушке. Ладонь у нее была узкой и холодной, как у покойницы. «Что это было?» — спросил парень, присаживаясь на корточке у ступней убитого монстра. «Точнее, кто?» Лишь на самый поверхностный взгляд парень производил впечатление спокойного. Вблизи же было видно, его бьет нервная дрожь. «Псевдогигант. Абориген зоны», — ответил я. На склоне показался тополь. Я махнул ему, чтобы спускался. Мол, знакомиться будем, и все такое. «И что, много тут таких?» — озабоченно спросил парень. «Думаю, 5 сотен наберется», — усмехнулся я. «А то и больше». Парень выругался. Затем еще раз, громче и злее. «Я понимал, у парня шок. Меня зовут Комбат, по профессии вольный стрелок», — представился я, перебросив грозу в левую руку и протянув блондину ладонь для рукопожатия. «Но многие предпочитают называть меня сталкером». Поглядев на мою пятерню безумными глазами, блондин все же пожал ее и, в свою очередь, представился. «А я Иван. Иван Мартынов, телохранитель этой девушки», — блондин взглядом указал на брюнетку. «Минья Сафут Ильзе, мне есть принцессин княжества Лихтенштейн». Видно было, что девушка сильно волнуется. «Она из Прибалтики?» — спросил я у парня. «По-русски не бум-бум?» «Нет, из Лихтенштейна. Она принцесса». И тут меня, признаю, совершенно не кстати, перегнуло пополам от хохота. «Да? Вы чего смеетесь?» «Ой, не могу! Ой. «В смысле?» — не понял парень, испуганно отпрянув. «Вы хотите сказать, я шел по лесу и встретил принцессу?» «Зачем нам врать?» — горячо сказал парень, назвавшийся Иваном. «А можно я этот человек документы покажу?» — не меняясь в лице, произнесла Ильза, нащупывая что-то в заднем кармане своих понтовых кожаных брюк. Не было похоже, чтобы мое недоверие ее задело или уязвило. «Ну, покажи». И она показала. Паспорт княжества Лихтенштейн. Так, золотым по синему и написано «Форстентум Лихтенштейне». В графе особой отметки указано «член правящей династии, младшая дочь ныне здравствующего князя такого-то». Я-то немецкий в школе учил, хоть и плохо. В общем, разобрал без труда. И охренел еще раз. Чудеса. «Так это что? Тебя теперь надо звать Ваше Высочество, так?» «Можно нет, я разрешаю», — бросила Ильза с умилительной величавостью. Тем временем подтянулся тополь. Точнее, он уже с минуту стоял поодаль, но только молча. «Пока вы припирались, я стишок сочинил. Я шел по лесу, нашел принцессу. А шел бы рощей, нашел бы... девушку попроще», — продекламировал тополь с ангельской улыбкой. Блондин с нежностью громилы, назвавшийся Иваном, вымученно улыбнулся. Улыбнулась эта по-своему печальная принцесса Ильза. Не то разобрала смысл стишка, не то просто за компанию со своим телохранителем. Улыбнулся и я. Вот что тополь умеет, так это разрядить обстановку. Сколько драк в баре «Лейка» окончились, толком не начавшись, только потому, что рядом случайно оказался Костя. В общем, не сговариваясь, мы решили, что накормим ребят из своих запасов и немножечко обогреем. Не бросать же принцессу посреди чащи. Ну а покуда будет длиться привальная суета, я искренне рассчитывал умыкнуть аквамариновый контейнер, умыкнуть или честно выпросить. Мне было без разницы. Надеюсь, моя искренность извиняет меня в глазах читателей. Глава 20. О том, как мы усыновили двух сироток. Пока я готовил пожрать, и как только эта беспомощная парочка умудрилась протянуть в зоне 3 дня, Ильза суетилась, приводя себя и Ивана в божеский вид. Расчесывала волосы, омывала руки, отирала с лица грязь, кровь и пот носовым платком, смоченным из фляги, отряхивала с одежды мусор, снимала цепкие головки чертополоха и колючие катыши лопуха. В общем, как-то очень по-женски суетилась. Глядя на ее выверенные движения, я думал о том, что она совсем не похожа на принцессу. Ведь в расхожем обывательском понимании принцессы какие? Как куклы Барби, только с титулами. А похожа на доярку с зажиточного хутора. Ильза не была худенькой, о нет. Ее печальные глаза, уже кое-как воспетые мной, подчеркивали наливные бело-розовые щеки с ямочками, высокий благородный лоб, расчерченные соболиными бровями. Она была упитана, эта принцесса. Весила никак не меньше 65. Ее грудь уверенного 3-го размера, украшенная массивным серебряным медальоном в виде безукоризненно выполненной не то из серебра, не то из белого золота фигурки лесного оленя на черной веревочке, была очень даже зовущей на подвиги. В общем, на роль дюймовочки я ее не взял бы. Зато взял бы на роль... Ну да, на роль королевы. Встреть я такую на улице... Ни за что не догадался бы, что в жилах этой крепкой грудастой девицы клокочут крови, лимфы и желчи со всей Европы, что это ее предки ходили в крестовые походы и освещали родные, вымощенные брусчаткой города, кострами инквизиции. Ни кокаиновой бледности, ни салонной экзальтированности, ни врожденческого тщедушия, якобы свойственных аристократам. Иное дело Иван. Иван был типичным телохранителем, на его лице я читал, как в открытой книге, завсегдатай тренажерного зала, заядлый болельщик «Спартака», читатель мужских журналов и ценитель примитивных компьютерных игр, которые в продвинутых кругах зовутся спинномозговиками, в соответствии с тем органом, который активен в процессе. По субботам у него пиво и боулинг, в будние дни телевизор с проблемами ток-шоу на политические темы. Скуловоротно скучный тип. И что аристократка Ильза в нем нашла? Пока я обо всем этом размышлял, Ильза нежно расчесывала льняные волосы Ивана, сидящего на бревне, приговаривая что-то ласковое. Судя по ее бормотанию, она очень сильно жалела атлета и переживала насчет состояния его здоровья. Нашла о чем переживать. Да этот амбал еще спляшет на наших могилах. «Вы любовники?» Неожиданно для себя самого спросил я. Не имею интереса копаться в чужом белье, но люблю во всем и всегда иметь ясность. — Нет. — С чего вы взяли? — вытаращил на меня свои голубые глаза Иван. — Так просто. Точно-точно нет? — Да нет же, я тебе говорю. Лицо Ивана озарилось праведным гневом. Да вот только слишком нарочито озарилось. У нас чисто платонические отношения. Год назад ее отец, Бертран Адам III, нанял меня и еще одного датчанина по имени Свен, чтобы мы охраняли Ильзу. Потому что Ильзе начал строчить анонимные письма с сексуальными угрозами какой-то сумасшедший из Дюссельдорфа. За год мы, конечно, подружились, но ни о чем таком нет и речи. Но чем больше он заверял меня, тем меньше мне верилось. «Оправдывающиеся, неубедительно», — говорил один страшно древний китаец. — Понимаешь, Иван, я это спрашиваю не потому, что я такой любопытный, а потому что мне надо четко это знать. В зоне важна правда. Иван приготовился повторить свою легенду про платонические отношения, когда принцесса выступила из-за спины своего защитника и дерзко посмотрела в мои глаза. — Ты говоришь правильно. Ты имеешь много ума. Я с Иваном делать любовь вместе, потому что у нас вместе красивая любовь 6 месяцев. «А чего шифруетесь тогда?» Ильза посмотрела на меня вопросительно, затем поглядела на Ивана, как бы ища поддержки. «Не понимаю», — сказала она с трогательным животным отчаянием в голосе. Он хочет знать, почему мы скрываем наши отношения, — медленно перевел для принцессы Иван. Телохранитель скрестил руки на груди, на его нешироком лбу залегли борозды озабоченных морщин. Видно было, что он зол, как 3000 голодных снарков, и что сейчас в разговоре со мной ему очень трудно будет удержаться от использования непечатной лексики, а дальше как зона на душу положит. Может, и со своим охотничьим ножом на меня попрет, если я на правде настаивать буду. Видимо, это поняла и Ильза. По крайней мере, она положила руку на плечо Ивана в интернациональном примирительном жесте. «Можно я еще скажу?» — глаза Ильзы загорелись. «Говорите, ваше высочество», — поощрил ее я. Ее русский был забавным. По крайней мере, мне трудно было удержаться от растроганной улыбки, когда я слышал ее милый иностранный лепет, спутанные нити падежей, рваные пунктиры склонения. Приходилось признать, что Иван оказался превосходным учителем. За 6 месяцев постельных утех принцесса овладела языком Достоевского и Пелевина в объемах, достаточных для объяснения с русскими сталкерами в условиях, предельно приближенных к боевым. Ильза должно быть к языкам способная. Взять хоть, например, меня, дураком меня никто не назовет, но за 6 лет уроков иностранного языка в средней школе и за 1,5 года в универе я продвинулся в немецком разговорном, родном языке Ильзы, не намного дальше идиотского «Ich bin besuchen und besnossen». Хотя читать всякую полезную фигню вроде маркировок на ящиках с оружием и боеприпасами я вполне могу. Какой-нибудь «Schwere-Maschinengewehr» меня в тупик не ставит. Почему? А потому что способности к языкам у меня нету. А может и потому, что с немками романов я никогда не крутил. Тем временем Ильза объясняла. «Мой отец, его зовут Бертран. Думать, я выйду замуж с Максимилиан. Принц Макс есть потомок, король Баварии Людвиг». Видно, эти редкие русские слова девушке приходится буквально выковыривать из глубины памяти. «Прямой линия, прямой потомок». Несмотря на своеобразие речи Ильзы, я начал понимать коллизию. «Короче, Макс родовитый, знатный и богатый». «Макс иметь банк денег, еще иметь большой кусок в такой фирме, название Майбах». «Майбах?» «Майбах и столь». Я показал Ильзе выставленный в жесте искреннего восхищения большой палец. «Оно, конечно. Трудно будет деточке убедить папу князя в том, что выходить замуж надо не за Макса, этого прямого потомка баварского короля, у которого свой банк и доля в Майбахе, а за Ваню Мартынова, пацана из Южно-Сахалинска, на карточке которого лежит 3000 единиц, скопленных на черный день, небось, с каждой зарплаты на Volkswagen откладывал, и все имущество которого умещается в чемоданчике величиной с тот аквамариновый контейнер, что по-прежнему отдыхает под сенью раскидистой череды. «Если мой отец сказать, что мы с Иван любить, отец кричать». «Да ладно, покричит и перестанет». Попробовал подбодрить девчонку я. Ильза мне нравилась, что-то в ней было правильное, настоящее, как в самых лучших из наших соотечественниц. «Отец кричать, а Максимилиан может другое делать. Еще хуже, нанять много человек. Человек стрелять Иван, Иван умирать». Ильза трагически всхлипнула. Я понимающе кивнул. Суперечь сказкам о врожденной интеллигентности европейцев, я не сомневался в том, что этот самый потомок Максимилиан, который сам, возможно, не кушает мясо животных и не способен зашибить тапком таракана, располагает всеми средствами и достаточным желанием, чтобы сделать из русского гастарбайтера Ваня бифстроганов по-лихтенштейнски. «И что вы будете делать?» — спросил я. Не то чтобы это имело какое-то отношение к нашу с Тополем путешествию, просто любопытно стало. «Сначала мы будем молчать, а потом я буду такая здоровая, а деньги мой отец мне будут насрать». Как ни старался я удерживать серьезное выражение лица, но когда Ильза дошла до денег отца, на которые насрать, меня уже в который раз за день взорвало хохотом. «Плохо сказала?» Я и слова не мог вымолвить, мною словно бес какой-то овладел. «Неправильно слово?» — трагически заломив брови, переспросила Ильза и обернулась к Ивану. Но Иван тоже хохотал, в изнеможении присев на корточки. Тополь тот вообще лег на спину и задрал ноги, мотыляя ими в воздухе, будто крутил педаль велосипеда. Эх, какое счастье, что мимо не пробегала десятка зомби или пара псевдогигантов. Бдительности нашего коллектива было ноль. Ильза беспомощно хлопала своими голубыми глазами, глядя на нас, как на врагов. Так продолжалось минуты три, пока до меня не дошло, что за хихоньками и хахоньками я едва не упустил из виду главное. «Ты сказала, что будешь здоровой, а сейчас ты какая? Больная?» Некоторое время Ильза стояла передо мной молча, сосредоточенно покусывая губу. Как видно, решала, стоит ли говорить мне правду или нет. «Я больная». «Диагноз?» «Болезнь Милна». «Извини, но я в медицине профан полнейший». «Это как болезнь Паркинсона, только еще опаснее», — прокомментировал Иван, насупившись. «Что-то там делается с клетками мозга. Деградируют они, что ли? В общем, сами себя атакуют и умирают». «Это лечится?» «В общем-то, болезнь неизлечима». Иван опустил голову и стиснул виски пальцами. «Но доктор Севарян, он давать нам надежду», — взволнованно заявила Ильза. Лицо ее сияло светом не вечерним. Видно было, что в душе у нее действительно светло. Одухотворенное лицо принцессы Лихтенштейнской выглядело особенно выразительным на фоне мрачного ельника, который конвоем стоял вокруг нашей поляны. Если же дополнить картину рубиновым сиянием, которое каменное небо вдыхает, казалось, каждую частичку воздуха, то вы поймете, что в зону людей зовут не только деньги. Есть в зоне свое волшебство, и в такие редкие мгновения ты понимаешь, что оно дороже золота. «Когда я садится вертолет, Севарян говорит, что интуиция, у него интуиция про мой, моря, голова, что голова будет хорошей, здоровой». «Постой-ка, садится вертолет? Это было давно? Я имею в виду, это ваша посадка в вертолет». «Три дня назад», — сказал Иван. «Собственно, раз уж мы решили рассказать вам все на чистоту, то это самое важное. Доктор Севарян — лучший специалист по редким патологиям мозга. Те два случая излечения от болезни Милна, которые на сегодняшний день известны науке, произошли у людей, которых Севарян курировал лично. У него есть установка Церцея, облучающая мозг. От нее весь эффект. Вот к нему-то мы и летели». «Ты хочешь сказать, у этого твоего доктора клиника где-то здесь?» «Да, я это хочу сказать». «И что он тут сидит, как доктор Айболит из детского стишка, а к нему со всей зоны приходят лечиться и коровы, и волчицы, а из людишек коллег прямо очередь стоит?» «Может, это новый псевдоним болотного доктора?» — хмыкнул Тополь. Я кивнул ему, улыбнувшись, дескать, слышу, шутку оценил, и выжидательно поглядел на Ивана. «Сомневаюсь насчет очереди», — ответил тот. «Севарян вообще-то лечением не занимается, он ученый». «А почему этот ученый лечит вас, будто он врач с практикой?» «Севарян сделал исключение для дочери здравствующего люксембургского монарха господина Бертрана Адама III. «Какой популярностью, оказывается, пользуются в зоне центральноевропейские монархи», — заметил я. С каждым новым поворотом сюжета история, которую рассказывали Иван и Ильза, все больше походило на сценарий слезливого японского мультика, какие с утра до ночи крутят по этому идиотскому каналу «Феллинг». Все шлюхи в Лейке и ее окрестностях от этого канала без ума. Отстрочила смену и смотреть про идеальную любовь на райском острове среди цветов, птиц и тропических фруктов, похожих на интимные женские органы. Так вот, Ильза и Иван будто вывалились в зону из какого-то мультика в стиле аниме. Он — бедный воин, она — богатая принцесса, но любовь выше сословных различий. Влюбленные собираются бежать, но тут выясняется, что она смертельно, неизлечимо больна. Излечиться же она может, лишь если ее отец, который категорически против брака с голодранцем, даст бедняжке денег, а ведь наверняка одного телефонного звонка мало для того, чтобы задобрить этого загадочного доктора Севарена. Тут надобно еще мешок наличмана крупными купюрами. Зрители рыдают, наблюдая за злоключениями наших героев. Сталкер-комбат практически тоже рыдает. Я не успел облечь свой сарказм в упрек, но, как видно, мое недоверие было написано у меня на лице, потому что Ильза подошла ко мне на расстояние вытянутой руки, наклонила голову, вцепилась пятерней в свои шикарные волосы цвета вороного крыла и одним махом сдернула их со своей головы. Аббанамат! Под париком разовел такой беззащитный, такой нежный девчоночий череп, покрытый редкой стерней трехдневной небритости. Но главное, череп рассекал длинный уродливый шрам, который шел почти от самого лба до самого затылка. Шрам был свежим, розовым, чуток припухшим. Одного взгляда на него мне было достаточно, чтобы больше не цепляться к Ивану и Ильзе со своим фирменным скепсисом. Похоже, ребята не врали. А если и врали, то в малозначительных мелочах. «Послушайте», — вдруг осенило меня, — «а что, если мы сейчас вернемся в ту лабораторию, из которой вы вылетели несколько дней назад? Пойдем к этому доктору Севарену, попросим ему связаться с отцом Ильзы, с этим Бертраном Адамом Третьим. Пусть бы выслал за доченькой какой-никакой вертолет. Ведь это гораздо проще, чем тащиться до самого периметра через поля аномалий, между делом воюя со снорками, кровососами и псевдогигантами. Как вам моя идея?» «Это не есть идея, это есть фантастика», — угрюмо произнесла Ильза. «Почему?» «Нам никогда не найти ту подземную лабораторию». «И Севарена не найти», — объяснил Иван. «Постойте, но вы же один раз их уже нашли. С нами был один человек. Его фамилия Вуч Бардзинковский. Он, кажется, поляк, а может и немец. Хрен разберешь. На обоих языках он говорил очень бегло. Когда мы прилетели, он велел пилоту посадить вертолет на замаскированную площадку. Я бы никак не отличил ее от обычной поляны. Мы сели. Затем люди доктора Севарена приехали за нами на бронетранспортере. Вуч Бардзинковский представил нас. Мы влезли в салон, и нас куда-то повезли. Ехали мы довольно долго, вероятно, лаборатория располагалась вдалеке от вертолетной площадки. Впрочем, непонятно, каково на самом деле это расстояние. Возможно, мы ехали с очень невысокой скоростью, да к тому же два раза имели место боестолкновения. Иван примолк, как бы припоминая подробности. «Я знал это состояние, когда воспоминания словно гипнотизируют тебя. Что еще за боестолкновение? Ты сам-то в бою участвовал?» «Нет, мне же нельзя было. Я должен был охранять Ильзу. А люди Севарена, много их погибло?» «Не знаю, может, один человек, может, 10. Они же на броне ехали, а мы внутри». «Ну а где находится лаборатория, ты хоть рассмотрел?» Меня сжирало любопытство. Мне нравилось думать о себе как о человеке, который знает о зоне все. «Нам завязали глаза и мне, и Ильзе». «Серьезные ребята», — я покачал головой. «Но где теперь ваш проводник, этот Вуч, поляк?» «Да где-где? Где и все?» «Погиб, когда вертолет упал. Выжили только мы двое, и то чудом». «Ясно, что ничего не ясно». Тополь, сидящий рядом со мной, меланхолически насвистывал. Ильза и Иван сидели напротив. Мы дали им по кружке с гороховым супом, каждый второй остряк в баре Лейка называет этот суп музыкальным, и по пирожку с капустой. Все это они с большим аппетитом схарчили, видно было, что в предыдущие дни судьба их дармовым супчиком не баловала. Я раздумывал, чем бы таким подсластить жизнь бедняжки Ильзе, которая была вынуждена сушить мокрую одежду прямо на себе. Небось, не тому учили ее мамки и няньки княжеского дома Лихтенштейнского, когда Иван решительно встал со своего бревна и, волнительно глядя на меня из-под насупленных бровей соломенного цвета, заявил: «Константин, комбат, вы должны нас спасти». Мы с Тополем переглянулись. Чего-то такого и следовало, конечно, ожидать. «Ну, во-первых, ничего мы никому не должны», — спокойно начал я. «Конечно, нет. Должны, я сказал, по привычке. Эта привычка очень легко приобретается, когда говоришь от имени принцессы. В общем, мы с Ильзой просим вас нас спасти». «Но мы вас уже спасли от псевдогиганта», — сказал я тоном наивной студентки-первокурсницы. «Разве нет?» «Я имел в виду, что вы должны... То есть, извините, что мы просим вас вывести нас отсюда». В голосе Ивана слышалась мольба. «За пределы зоны?» — уточнил я. «Именно». «И куда же вас вывести?» «В любой ближайший аэропорт. В Киев. Можно в какой-нибудь райцентр. Да куда угодно, где нет этих аномалий и не слоняются мутанты». Голос мужественного Ивана дрожал очень немужественно. «Мой отец Бертран иметь большие деньги. Он будет заплатить, много заплатить, сколько вы скажете», — встряла Ильза. Говоря так, она неотрывно смотрела на меня, будто решение принимал я единолично. «А если мы скажем миллион?» — ехидно поинтересовался Тополь. «Нет, миллион он не будет заплатить», — серьезно сказала Ильза. «Когда-то давно плохие люди меня украдать, и школы просили миллион. Отец не давать. Плохие люди меня бросать в гараже, веревки везде, в руках, ногах, рот закрытый с тряпками. Но мне повезло, потому что они могли убивать меня, но полиция нашла через 2 дня. Да, пришлось девчонке в жизни натерпеться. То киднепперы, то сексуальный маньяк со своими письмами, если, конечно, верить легенде появления Вани в ее жизни. А какие основания не верить? Потом еще эта болезнь неизлечимая, теперь зона. Книгу можно писать. «Фройляйн, Ильза, принцесса трагической судьбы». Будет пользоваться спросом. Или, по крайней мере, гарантирует посмертную народную любовь. «А сколько, по-твоему, твой фатер заплатит?» 100 тысяч. Это заплатит». Мысленно я сказал «Ого!», но виду не подал. «В принципе, неплохие деньги». За них можно чуток и поработать, особенно если... 100 тысяч неплохо, но я бы хотел чуть-чуть подстраховаться. — Что это значит «подстраховаться»? — встревоженно спросила Ильза. — А вдруг мы выведем вас за периметр? Пойдем вместе в ближайшее кафе пить чай, а пока будем ждать официантку, вы с Иваном отпроситесь как бы в туалет, а сами сядете в такси и поминай, как звали. Ни денег, ни принцессы с ее русским телохранителем Иваном. И буду я потом полжизни интервью для желтой прессы давать на тему, как я вывел из зоны принцессу Лихтенштейнскую и получил за это мужской половой член. Тополь одобрительно хмыкнул. Иван тоже улыбнулся в полрта. Одна Ильза, похоже, не разобрала, в чем соль этой грубой шутки. А может, как это у них, у аристократов водится, сделала вид, что не разобрала, дабы не уронить свое высочайшее достоинство. — И как ты собираешься подстраховаться? — спросил Иван. — А ты пообещай мне, вон тот контейнер, который в череде лежит. Я указал пальцем в сторону аквамаринового чемоданчика. — Контейнер? Зачем он вам? — спросил Иван испуганно, он явно был в непонятках. «Про этот контейнер мне говорил один постоянный клиент, его зовут Хуарес», — темпераментно врал я. «Он говорил, если я случайно, прогуливаясь по зоне, увижу такой контейнер и принесу этот контейнер ему, то его благодарность будет настолько велика, что он подарит мне свой старенький Харлей Дэвидсон, на котором я смогу ездить в ближайший поселок Хорошего, чтобы навещать любимую бабушку». «Так ты не против?» Иван ответил с опозданием, словно бы решая сложную моральную дилемму. «Помнишь, я тебе говорил про поляка Вучбордзянского, который был нашим проводником?» Я пожал плечами. «В том смысле, что помнить-то помню, да только при чем здесь он?» «Так вот он не сразу умер, когда вертолет разбился». Иван опустил глаза. «После катастрофы я его из вертолета выволок, первую помощь оказал. Пытался что-то для него сделать. В общем, перед тем, как умереть, Вучбордзянковский открыл наручники, которыми этот контейнер был пристегнут к его левой руке, и взял с меня обещание, что я никому, никому этот контейнер не отдам до самого Вадуца». «Вадуц? Это где-то возле Житомира?» «Вадуц есть такой столица. Столица — мое княжество», — сердито объяснила Ильза. «По географии у меня всегда была тройка с вожжами. Ну, а в Вадуце с контейнером будет что?» «В Вадуце я должен буду позвонить человеку по имени, кажется, Смит. Да, его зовут Джон Смит, и он этот контейнер заберет. И взамен этот самый придуманный Смит даст тебе денег». «Нет же, клянусь, ни о каких деньгах речь не шла. Речь шла о том, чтобы оказать услугу умирающему человеку, Вуч Бордзенковскому. Фух, ну раз так, раз о деньгах речь не шла, раз этот контейнер вообще не твой, и его настоящий владелец или курьер трагически погиб, ты имеешь все моральные основания отдать этот контейнер своему спасителю-комбату, который распорядится с ним самым наилучшим образом. Но как-то неудобно. А тебе удобно оставить меня без Харли Дэвидсона? Ты думаешь, нам с Тополем будет легко провести двух лишних взрослых людей через леса и поля, кишащие псами, зомби, химерами, снорками, полтергейстами, псевдоплотями и вашими любимицами, псевдогигантами? А ведь нам придется не только охранять вас, не только следить за тем, чтобы вас не смял в говно говиконцентрат, и чтобы насмерть не укатала каруселька, но и кормить вас, не доедая, между прочим, самим, и устраивать на ночлег в этих веселых местах, присматривая, как бы вас ночью кровососы не высосали до самого донца. Я украдкой бросил взгляд на Ильзу. Ее глаза светились незапамятным ужасом. Подействовало перечисление несчетных опасностей зоны. Иван молчал. Было понятно, он еще не принял решение. Я посмотрел на часы. Из этих сирот мы с Тополем потеряли уже полчаса. Скоро, пожалуй, смеркаться начнет, а мы еще не дошли до места ночевки. И идти до него еще долго. Можно было, конечно, заявиться в лагерь ученых. Они люди добрые, пустят. Но я видел минимум 7 причин, по которым этого в сложившихся условиях лучше не делать. Я понял, что пора поднажать, тем более что Тополь, все это время изображавший моего смиренного подчиненного, подавал мне глазами красноречивые знаки. — Ну что? — Да что-то, — раздраженно буркнул Иван, — что непонятного-то? Последняя воля покойного. Покойный велел. — Что ты заладил? Покойный, покойный. Ты же взрослый человек, должен понимать, что покойный — это по определению тот, которому с прибором положить на все, кроме покоя, в том числе на свою собственную последнюю волю. — Что ты имеешь в виду? — Нормальных покойных за гробом такая фигня, как какие-то контейнеры, интересовать не должны. — А что их, по-твоему, должно интересовать? — Если они попали в рай, то должны думать, где бы раздобыть самоучитель игры на арфе и тексты псалмов на греческом, которые им придется исполнять во славу Господа на подпевках у хора ангелов. А если в ад? Тогда должны думать, сколько денег надо занести ближайшему надзирателю с рогами и вилами, чтобы он переставил твой котел с кипящим маслом поближе к кондиционеру. Иван вымученно улыбнулся. Это был обнадеживающий признак. Я усилил натиск. А если твой покойный вдруг объявится, чтобы предъявы тебе предъявлять, посылай его прямиком ко мне. Я такое количество нежити в своем веку угандошил, что одним меньше, одним больше. Иван улыбнулся уже смелее, и мы ударили по рукам. Ильза кивком благословила сделку. Что там ни говори про равноправие влюбленных в свободном союзе, на деле никакого равноправия нет и в помине. В союзе Ивана с Ильзой главной была, конечно, Ильза. Только имей в виду, ты получишь контейнер, когда мы вместе выйдем из зоны. И не раньше, — попробовал проявить твердость Иван. Мне это надо для надежности. Да пожалуйста. Буду только признателен, если 3 дня до периметра нести эту дуру будешь ты. На то мы порешили. Глава 21. Охотники за удачей. Мы вышли к бару, когда была уже глухая ночь. Последний отрезок пути нам с Тополем пришлось проделать с фонариками в руках. Тополь шел первым, я замыкающим. Иван и Ильза уныло тащились между нами. «Ослов и ученых в середину», — требовал Наполеон во время своего египетского похода. Иван и Ильза были нашими учеными-ослами. Изредка мы с Тополем переговаривались не только тихонько по рации, но и в голос, в основном для того, чтобы подбодрить наших спутников. Иван, несмотря на свои литы, будто украденные из картинки в бодибилдерском журнале «Мускулы» и квадратную челюсть супергероя, был истощен и нервно, и физически. Выносливости ему явно не хватало, как, кстати, и многим красавцам-качкам. Но если не судить строго, а я всегда был снисходителен к людям, почти как какой-нибудь Франциск Ассизский, истощение Ивана можно было понять. Уж очень много дерьма вылилось на их с Ильзой голову в последние дни. Принцесса держалась молодцом. Не ныла, не конючила, не просила сделать привал через каждые 20 минут. Диковинное дело. Уж я-то знаю, что такое бабы-туристки. Эти доведут до помешательства самого твердолобого проводника своими жеманными страхами, идиотскими просьбами, соображениями и мнениями по поводу того, куда сворачивать, как действовать, с какой частотой дышать. Так вот, ничего такого Ильза нам не предъявляла. Хотя принцессе вроде как положено. «Ты там это... смотри повнимательней», — наставлял я Тополя. «А то у меня датчик аномалии что-то барахлит. Надо бы элемент питания сменить». Насчет барахлящего элемента питания я немножечко лукавил. С моим датчиком аномалии можно было сбегать до ЧАЭС и обратно. Однако в данном случае лукавство было необходимым. Не то чтобы я не верил в Тополя, просто боялся, что от усталости он что-нибудь ненароком пролюбит. В конце-то концов, кто из нас был ранен в голову на речном кордоне? По счастливой случайности, хотя допускаю, что так специально устроили хозяева зоны, плотность аномалий к западу от бара была сравнительно низкой. Скажем, если не быть совсем уж вороной, напороться на что-то по-настоящему серьезное довольно трудно. Вдобавок, в начале года добрые люди провесили от бара вешками тропы аж по километру каждая, и очень даже неплохо за ними следят. В смысле, после каждого выброса переставляют вешки, сообразуясь с дрейфом аномалий. Но в том-то и опасность. Ведь ничто так не расслабляет, как ощущение безопасности. А когда ты расслаблен и забываешь о смерти, которая крадется за тобой по зоне на цыпочках, выключив свой портативный фонарик, жди беды в любую минуту. Тут даже самая махонькая аномалька убить может. Поэтому, когда мы оказались возле ворот бара, у меня гора упала с плеч. «Ох, сейчас как подлечимся певцом!» — мечтательно воскликнул я, глядя прямо в ближайшую камеру наблюдения. «Темненьким, ирландским, бархатным!» «Ты как хочешь, а я, пожалуй, возьму себе кровавую Мэри». «Какая пошлость, Константин Алексеевич!» — притворно скривился я. «Нет бы заказать новомодный какой-нибудь коктейлище вроде «Сладкий и гадкий», или «Ночи в стиле буги». Вот это я понимаю. Не, мне с водкой чего-нибудь хочется. И чтобы табаско на языке полыхал. Как сказал неизвестный классик, солнце светит ярче и веселей пейзаж, когда плещется в желудке С2H5OH. Я осклабился. Сам сочинил. Куда мне? «На стене сортира в баре «Шти» когда-то прочитал», — ответил Тополь. «Да, целая эпоха с этими «Штями» ушла. Эпоха героев, эпоха по-настоящему безбашенных пацанов и их верных, без промаха стреляющих подруг. Я с удовольствием погрузился бы в воспоминания юности, пока аппаратура нашей рожи отсканирует, пока система нашей рожи идентифицирует, пока главная охрана эту идентификацию утвердит, пройдет минут 5, не меньше. Если бы Ильза, которая стояла позади меня, вдруг не тронула меня за плечо. Я обернулся. Лицо принцессы Лихтенштейнской было взволнованным. — Куда мы приходить теперь? — спросила она низким охрипшим голосом. — Это бар, Ильза. Заодно и как бы мотель. Гостиница для своих. Мы там переночуем. Там живут плохие люди, — поинтересовалась Ильза. Почему ты думаешь, что они плохие? Ильза хлюпнула носом и сделала правой рукой этакий скругляющий, обобщающий жест. Она явно желала привлечь мое внимание к спиралям колючей проволоки, к трехметровому забору и хищным мордам пулеметов, ко всему тому, что создавало неповторимое очарование здешнего архитектурного ансамбля. Я кивнул. Ее мысль я понял. Она всего лишь хотела сказать, что хорошие люди живут обычно не так. А как? Наверное, так, как в родном княжестве Лихтенштейнском. Вместо концертина — живые изгороди из лавровишни, остриженные как-нибудь этак по-особенному, с верхушками в форме набегающих волн. Вместо пулеметов — расписные и глазурованные горшочки с красной геранью. Вместо оборудованных огневых точек — скамеечки, садово-парковая скульптура, всякие гномы с кирками, всюду тесно вымощенные камнем дорожки, фонарики и прочие — шоколад-мармелад. Не бойницы, но опрятные до тревожащей прозрачности вымытые альпийские окна, высокие, с закругленным верхом. Вместо уходящего вниз бетонного пандуса, опрятные крылечки. В общем, я там у них бывал однажды, еще студентом, и все это видел. «Они неплохие, эти люди», — наконец-то пояснил я для Ильзы. «Нормальные, по местным меркам». Я был уверен, что из моего объяснения она разберет в лучшем случае только слово «нормальные», а про местные мерки не разберет. Так и произошло. Принцесса улыбнулась, приободренная моими словами, и всем своим видом выразила готовность налаживать партнерские отношения с нормальными, по местным меркам, людьми. С той стороны периметра, если верить поговоркам, все дороги ведут в Рим, а в Риме — к шлюхам. А в зоне все дороги ведут к бару на дикой территории, хотя шлюх в баре, считай, и нету. Ну, то есть они, конечно, были, когда-то, давно. Но теперь носят, как сказал бы какой-нибудь профессор Добровольцев, несистематический и случайный характер. Начать с того, что официанток, которых когда-то отбирали исключительно по двум критериям — величина бюста и сговорчивость, уже давно заменили официанты мужеского пола. Логика хозяев проста. Меньше доступных баб, меньше пьяных драк. С другой стороны, в баре и прилегающих к нему комнатах часто останавливались туристы, а значит и туристки. Ясен пень, в первые же часы в зоне туристам и туристкам наглухо сносило башню, а потому, едва только добравшись до безопасного места, они не жалели денег на то, чтобы избавиться от всего, что осталось в них святого после сноса этой самой башни. Я имею в виду от ума, чести и совести. На практике это значило, что кое у кого из мужчин в баре появлялась надежда на свой маленький кусочек страсти, а значит, вместе с надеждой появлялась почва для пьяных драк. Я лично уже давно не наблюдал в баре никаких разборок. Так пару раз в месяц табло кому-нибудь поднесут, и тишина. Разве это драки? Вот в штях! После финальной игры чемпионата мира по футболу, когда Россия с Украиной сыграли в основном времени 3-3, сломали 6 челюстей и 10 ребер. Между тем, мы вчетвером вошли в так называемый предбанник. Там нас долго обыскивали, повторно сканировали, расспрашивали какие-то совершенно незнакомые мне, завсегдатаю этого места, с 2000 мохнатого года, люди. Но затем нас все-таки пропустили, хотя и, как мне показалось, с неохотой. Сказать, что в общем зале был аншлаг, значит ничего не сказать. Народ сидел так тесно, что за некоторые столы не втиснулся бы даже смазанный вазелином дистрофик. Многим выпивохам вообще не хватило сидячих мест, и они стояли, поставив бокалы с пивом, на квазиподоконник. В общем зале имелись и квазиокна, нарисованные на стене художником по имени Сеня Питерский. У барной стойки народу было столько, что сомкнутые спины сидящих образовывали нечто вроде живой изгороди, не имеющей разрывов. За стойкой стоял мой приятель-неразлучник, всегда идеально подстриженный и выбритый молодой человек в белой рубахе и галстуке-бабочке, похожий на ведущего молодежной передачи с провинциального телеканала. Хозяин бара взял неразлучника совсем недавно, полгода назад. Переманил из табуна отмычек знатного наставника молодежи по кличке Тимур. Я сразу понял, парень он неплохой, не трус, не подлец и не стукач. Неразлучник тоже питал ко мне нечто вроде симпатии, особенно после того, как я помог ему отмазаться от одного гнилого дельца. Его обвинили в мелкой краже, а я был единственным, кто подтвердил его алиби. Это было легко. У меня была видеозапись. Меня вообще бармена почему-то любит. Как видно, чует постоянного клиента. Вот в чем он негодяй не признавался, так это в том, кто и при каких обстоятельствах опредметил его таким оригинальным прозвищем, в котором мне мерещилось что-то утиное, ведь есть же, кажется, в природе утки-неразлучницы. Поймав усталый взгляд неразлучника, я помахал ему рукой. Тот тоже поприветствовал меня и сделал извинительный жест, мол, видишь, что творится, просто физически не могу уделить тебе внимания. Я тоже жестами показал ему в ответ: «Вижу, скорблю вместе с тобой». В общем, я принялся искать глазами свободный столик. Мне-то что? Я, в конце концов, и стоя выпить могу. А вот Ильза... Не то чтобы целый столик, но один свободный квазиподоконник рядом с окном, на котором была нарисована улица современного индустриального города, плотно уставленная малолитражками, я заметил. Уже кое-что. На подоконник можно будет поставить и тарелки, и бокалы. На него можно будет навалиться всей тушей, поочередно давая отдых то левой, то правой ноге. Да-да, в точности так, как делает стоящий за соседним столиком в полоборота ко мне сталкер Кабул. Не первый сорт, но что делать? Может, потом кто-нибудь отправится баиньки, и мы всей честной компанией наконец усядемся. Кстати, насчет баиньки. Тему ночлега, с усталым вздохом подумал я, тоже надо будет обсудить с неразлучником. Ночлег в комнатах, прилегающих к бару, стоил нереально дорого. Мне говорили, люкс в семизвездочной гостинице в Объединенных Арабских Эмиратах с мини-баром, тапками, халатами, дуроскопом во всю стену, который можно выбросить из окна, и это входит в стоимость номера, с массажным креслом и прилегающей ко всему этому горничной солнечных Филиппин, которую можно отодрать прямо на ее пылесосе, это тоже входит в стоимость номера, и тот стоил дешевле, нежели конура по величине чуть больше, чем гроб в подвалах нашего дорогого бар. Впрочем, то в каких-то там Эмиратах, а это в зоне, в самом ее сердце. Кому такое статус-кво не нравится, может бежать в припрыжку за билетами Киев-Дубай. «Идемте, пожалуйста, вон к тому окну», — опередил меня Тополь, который, как обычно, просто прочел мои мысли. «Неужели придется ужинать стоя? Я, честно говоря, с ног падаю», — со странной смесью заносчивости и острой жалости к себе заявил Иван. «Да уж придется. По крайней мере, пока кто-нибудь не отправится на боковую и не освободит нам столик». Пока мы шли через весь зал к нашему подоконнику, все, кому было не лень, пялились на Ильзину задницу, туго обтянутую кожаными штанами. Ну и ясное дело, на ее изрядный бюст, ничем особенным не обтянутый, но все же явственно контурирующий под бесформенной армейской курткой, снятой, как видно, с какого-то из погибших при крушении вертолета. Как ни странно, Ильза была в баре не единственной женщиной. За столиком под старинными часами, которые мы с Тополем обычно предпочитали для своих возлияний, щелкала клювом американская туристка лет этак 55. По виду типичная разведенная тетка-феминистка, решившая доказать всем, начиная со своего бывшего мужа Сейлсмена, что он потерял натуральное сокровище и что на нем белый свет клином не сошелся. Судя по бицепсам, American Woman была в безрукавке желтого цвета, тетка была в отличной спортивной форме, причем тренировалась явно по мужскому типу. Я так и видел ее таскающей гантели, толкающей штангу и приседающей с утяжелениями. Тетка строила глазки сидящему напротив нее дедку лет 60, такому же спортивно-состоятельному туристу и такому же американцу. Оба были на кочерге, в бокалах у обоих плескался скотч. И я готов был поставить 1000 единиц на то, что этой ночью они будут делать любовь в стиле «Женщина-ковбой на старом коне», том самом, что борозды не испортит. В плане красоты вульгарная немолодая американская тетка не могла составить никакой конкуренции нашей центральноевропейской крале Ильзе, свежей, пухлявой и невыразимо печальной. В целом мужчин, завсегдатаев бара, похотливо пялящихся на Ильзу, можно было понять. Я кинул взглядом помещение. «Батюшки!» Еще одна баба оказалась в моем поле зрения. Возле барной стойки маячила сердцеобразная попа профессиональной красавицы Снежаны, бывшей девушки, читай содержанки, отличного сталкера Шляпы, а до этого бывшей девушки так себе сталкера Центуриона, а до этого бывшей девушки не до сталкера Балбеса, а до этого с ней одновременно встречались сталкеры-новаторы Фриц и Журба, изобретатели самого безопасного маршрута через уровни, в существование которого я лично не верю. Поговаривали, Снежану успел познать в библейском смысле даже Дима Шухов, а после того еще и легендарный Семецкий. Снежана выглядела на 25, хотя на самом деле ей было не меньше 40. Подвыпивший шляпа как-то клялся, что Снежана, мол, всегда носит с собой артефакт мамины бусы, добытый для нее когда-то кем-то из классиков жанра, не то Лесником, не то Химулем, еще до его знакомства с той самой Динкой, звездой отечественного телевизионного стриптиза. А эти самые бусы, как известно, замедляют течение времени, а значит и процессы естественного биологического старения. Не знаю, кому как, а мне было совершенно все равно, что и как Снежана себе там замедляет, и вообще мне было плевать, как она выглядит, хоть бы даже и на 16. Главное, я знал, что ей 45. И даже не в цифрах дело. Важнее вот что. В постели Снежаны перебывали все. Ну, просто все мои знакомые. И это давно уже не постель, а привокзальная забегаловка с хлопающей на ветру входной дверью. Это снижало мой интерес к Снежане практически до нуля. Членствовать в клубе мужчины Снежаны Николаенко, что может быть тупее? К счастью для Снежаны, не все мужчины были такими привередами. Рядом с ней сидел молодой Кент по прозвищу Финн. Иногда его называли Фиником. Невероятно худой, вертлявый и острый на язык парнишка лет 23. Финн приобнимал Снежану рукой за талию и рассказывал ей на ушко анекдоты. Он играл ее пергидрольными локонами, время от времени просил неразлучника подбавить ликера в ее рюмку и вообще выглядел как классический влюбленный идиот. Мне, кстати, было не совсем понятно, как Снежана оказалась в баре. То ли Фина посетила классная идея показать своей новой девушке, как размножаются снарки, то ли Снежана закадрила или решила закадрить кого-то из группировки «Долг». Это им, крутым парням из «Долга», принадлежал бар. И для того она просилась в гости, а тут случайно подвернулся этот малолетний Фин. Зная Снежану, я мог поверить во что угодно, в том числе и во все это сразу. Я ставил всю свою компанию возле подоконника, и, улучив момент, когда возле неразлучника образовалось что-то вроде разряженной области, опрометью бросился к барной стойке. Я хотел сделать заказ и договориться о ночлеге. Для меня литр моего любимого Гиннесса... Нет, сразу два. Для Тополя сегодня кровавую Мэри. Лучше тоже сразу две, знаю я его. Для рамочки блондина Крушовица хватит с него и пол-литра, а для девчонки стакан красного французского вина. Налей-ка в самый лучший бокал, если можно. — Я не ослышался, брат? — Красного французского вина? — переспросил неразлучник, тараща на меня свои живые глаза. — На моей памяти через бар ни одной бутылки красного французского вина еще не прошло. — Ну, давай тогда обычного красного вина. Какое там есть? Чилийское, может? Я заинтересованно сощурился на батарею призывно мерцающих бутылок за спиной неразлучника. «Чилийское? Не смеши меня. Ты еще австрийского попроси, гурман хренов. Красного вина вообще нету никакого. И не было. Так что будь проще. И тогда бармены в моем лице потянутся к тебе. Имеется вот ликер кофейный. Я его специально для телок держу. Тогда давай ликер, если других вариантов нет. Может, хоть шампанское?» Я уже представлял потерянную гримаску, которую скроит Ильза, когда я принесу ей эту бурдень под названием ликер, пахнущий химией и дешевым борделем. Шампанское? Где-то была бутылочка. Неразлучник порылся под стойкой и, наконец, выудил оттуда затянутую пылью бутыль классического советского полусухого. Я не поклонник этого пузырящегося соломенно-желтого пойла, но все же готов признать за ним и некое благородство, и некую советскую чувственность в духе моей ненаглядной мисс 86 и заслуженное десятилетиями реноме отечественного баба-укладчика номер один. В общем, я заказал шампанское. Про цену этой бутылки я, как обычно, у неразлучника не спросил, верный своему собственному амплуа мужика, который денег не считает. Но про себя подумал, что коллекционные бургундские вина наверняка стоят в десятки раз меньше, чем этот вот шедевр полудохлого крымского виноделия. Что ж, в таких местах, как бар, трудно рассчитывать на умеренные цены. Неразлучник как следует протер бутыль полотенцем и поставил передо мной. Я просиял ему в ответ. Затем я заказал нашей потрепанной банде сытный ужин, каждому по салату оливье, фаршированному черносливом куриному бедру и по миске куриного супа. Готовили в баре неважно, меню было куцым, и я приготовился к худшему. Но когда я расплатился за заказ, оставив неразлучнику отменно щедрые даже по здешним меркам чаевые, тут ведь и самые жадные из суеверия суют бармены лишние купюры, пусть зона и ее хозяева видят, какие мы на самом деле щедрые и бескорыстные. Я перешел к главному. Я перегнулся через барную стойку, пальцем подзывая неразлучника наклониться, мол, музыка мешает, и сказал: «Нам бы две комнаты на сегодня». «Веришь, комбат?» «Ничего. Как другу тебе говорю». «А если хорошо подумать...» Я сделал в воздухе, потирающий жест большим и указательным пальцем правой руки, словно бы невидимую купюру помусолил. «Даже если хорошо подумать, брат, ты видишь вообще, что творится?» «Вижу». «И все-таки...» Всем своим видом я показывал, что от намеченного не отступлю и не сдвинусь с места, пока мой вопрос не решится положительно. «Все занято, брат. Ну пойми же ты. Склад и тот занят. Его зарезервировали ученые, они последними пришли. Видишь, возле окна, где пруд нарисован, стоят. Так там, на складе, даже отопления нет. Как в склепе холодно. Вон-вон, туда гляди». «Вижу, не слепой. Но я ведь не хуже ученых, правда, Федор?» Я назвал неразлучника его настоящим именем, чтобы напомнить, когда-то я ему сильно помог. И вообще теперь мы почти настоящие друзья, а не какие-нибудь там контрагенты. «Ну, комбат, ну это...» Неразлучник, наконец, усовестился и опустил глаза. «Если хочешь, можешь тут переночевать, в общем зале, когда веселье закончится. Тут уже, вон, и американские туристы ночуют, которых шляпа привел, и Кабул со своими отмычками. Так что скучно вам не будет. Завтра утром Тинто сделает вам всем двойной кофе по-турецки, яишенку за балабенем». «Спасибо за любезное предложение. Но мне бы комнатку, а лучше две». «Про две сразу забудь, Вован», — переходя на полушепот, сказал неразлучник. «Тогда дай одну». «Насчет одной... В общем, я еще подумаю. Видишь ли...» Он уже шептал мне в самое ухо. «Я сегодня уже 20 человекам отказал. И тут, если я тебе дам... В общем, может выйти международный скандал с переходом на личности и рукоприкладству, понимаешь?» «Да я понимаю, Федя. Но и ты пойми. Со мной девчонка, ее нельзя в общей зале укладывать. Нежная она, как цветок, и больная к тому же». «Если больная, зачем в зону поперлась? Нашла место. Тут и здоровые-то канают». — Обстоятельства заставили, — уклончиво ответил я. — Не рассказывать же ему про болезнь Милна. — Кстати, а что это за телочка? — спросил меня бармен, придирчиво оглядывая Ильзу, которая как раз вытирала салфеткой разводы копоти на шее Ивана. — Откуда такая? — Туристы. — Из Прибалтики, — соврал я. — А, из Прибалтики. Тут, я смотрю, у нее рожа такая маленько отмороженная. И неразлучник гнусно усмехнулся. Я не стал заступаться за Ильзу, да в сущности неразлучник ничего оскорбительного и не сказал, особенно по местным меркам. Отмороженные и отмороженные, не триперные же. Но я с удивлением поймал себя на желание неразлучнику возразить, мол, не отмороженная она, а усталая и смертельно больная. Мои возражения нужны были неразлучнику, достаивающему на ногах 12-часовую смену, как зайцу пятая нога. И я, конечно, не собирался произносить их вслух, но само желание эти возражения высказать меня удивило и даже, не буду врать, испугало. Еще не хватало мне влюбиться в эту крысу расписную, принцессу лихтенштейнскую. Я стоял рядом с баром, вертя в руках зубочистку. Напротив неразлучник смешивал в шейкере термоядерный коктейль Гуантанамера. Делал он это для верного своим вкусам Кабула, сталкера-одиночки, что, далеко выставив задницу, обтянутую грязными джинсами, напивался у дальнего окна в обществе прирученной молодежи. К слову, на том окне был нарисован зеленый лужок с барашками. Морды баранов Сеня Питерский сделал зачем-то похожими на человеческие лица, и не просто какие-то абстрактно-человеческие, но на лица первых персон правящей либеральной автократической партии нашего богоспасаемого Отечества, отчего при пристальном взгляде на картинку делалось немного не по себе, то ли звери, то ли люди, хоть бы кто-нибудь запретил, наконец, художникам курить шмаль перед работой. Кабул поблагодарил официанта за свежепринесенное Гуантанамеро и заказал что-то еще. Думаю, заказал он куриные крылышки в соусе карри и готов поспорить с кем угодно на 100 единиц, что именно их. Когда-то мы с Кабулом приятельствовали почти так же тесно, как сейчас с Тополем, и часто вместе выпивали. Я успел изучить его немудрящие вкусы. Вряд ли они изменились за эти годы. К нашему с Тополем, Иваном и Ильзой подоконнику уже принесли все радости жизни — пиво, шампанское, кровавую мэри. Но я не торопился уходить от барной стойки, ведь про ночлег-то мы все еще не договорились. Я упорно надеялся, что сумею взять неразлучника измором, и я был уверен, что Федя уже начал всерьез прикидывать, как организовать для меня и моей троицы нормальный вариант. Главное — проявить настойчивость. Наконец, неразлучник сдался. Улучив минуту, он самым непринужденным видом наклонился к моему уху и сказал: — Вот что, брат, я придумал, отдам тебе свою комнату. — Свою? Вот это номер. А сам-то как? — Обо мне не волнуйся. Перетопчусь. Я кивнул. Долг платежом красен. Хорошо, что неразлучник об этом помнит. — И где она? — Твоя комната. — Да, на втором подземном этаже. Следующая после двери с черепом и костями. Помнишь такую? За той дверью запасной генератор стоит. Так вот, после генераторной следующая дверь моя. — Найду как-нибудь, — заверил бармена я. И добавил: — Ты мировой мужик, Федя. За мной, если что, не заржавеет. Давай, что ли, ключ? Тсс! Лицо неразлучника исказило гримаса крайней настороженности. Потише, пожалуйста, если кто-то из... Неразлучник запнулся, подыскивая выражение, одновременно емкое и неругательное. Из посетителей нашего бара узнает, что для тебя и твоих отмороженных из Прибалтики у меня местечко нашлось, а для них таких сувенирных нет, жди неприятностей. Кто-нибудь обязательно разобьет бутылку о мою башку. Может, даже не здесь, не в зоне, но по ту сторону периметра точно. Да кому не лень, начал было я. Мне хотелось успокоить неразлучника, но он перебил меня. Да хоть бы и те трое свободы, видишь? Зеленый у них главный. Когда они узнали сегодня, что в мотеле у нас мест нет, орали так, что пришлось охрану вызывать. Убранные все трое в усмерть. Не то Герычем, не то винтом... В общем, все эти свары мне нафиг не нужны. У меня и так лысина уже лезет. Неразлучник наклонил голову и показал затылок, волосы на котором действительно были вовсе не такими густыми. Я кивнул, дескать, понимаю, сочувствую. Я вот что придумал, брат. Когда вам ужин приготовят, я официанта отзову, мол, самолично вашу компанию обслужу, потому что вы мои друзья и все такое. Я поставлю поднос на ваш подоконник и скажу: приятного аппетита. Под тарелкой с хлебом будет лежать ключ от моей комнаты. Ты его так незаметненько из-под тарелки вытащи и в карман положи, чтобы никто не видел. На кольце с ключом, кстати, медный брелок висит с надписью «Генератор 3». Так ты написанному не верь. И в генераторную не лезь, — наставлял меня неразлучник. — Не переживай. У меня на сарае тоже большими буквами «Хер» написано. А в сарае там дрова лежат. Бармен улыбнулся. Присказка эта была возрастом, как мой дедушка Иннокентий Иванович, а вот неразлучник ее, оказывается, не знал. — Да ты иди хоть пивка попей со своими, а то дежуришь тут, будто стойкий оловянный солдатик, — поощрил меня бармен. И я подумал, что ведь он прав. Я застал своих друзей в состоянии легкой прострации. Тополь курил одну за одной сигареты, бычкуя их в баночку из-под пива с художественно закрученными краями. Я ему уже 100 раз говорил, чтобы он, зомбированный мафией торговцев табаком придурок, что-то решал, ну, скажем, бросил или вроде того. А он? Он со мной согласен, между прочим. Иван вдумчиво всматривался в свой пивной бокал, словно там показывали хоккейный матч. А Ильза, та, облокотившись локтем о подоконник, полуприкрыв глаза ладонью, рассматривала зал. Во взгляде принцессы Лихтенштейнской мне померещилось нечто вроде антропологического интереса. По Пожалуй, ей не хватало только бронированной видеокамеры, с какими расхаживают по зоне всякие ученые. Встав слева от нее, я невольно последовал ее примеру. «Так, кто тут у нас?» «Там собиралась компания блатная, как сказал классик». За подоконником, пристыкованным к нарисованному окну справа, у них за окошком белела нарядная березовая роща, на одной из берез краснели наливные яблочки, пировали господа бандиты, бандосы по-нашему, по-сталкерски. Уж я этих гомосеков традиционной ориентации чую шестым чувством, и вроде бы с виду обычные граждане, вроде вольных сталкеров, никакого особенного зверства или подлости на лицах не написано, движения сдержанные, головы стриженные, одежда обычная, как у всех. И все-таки нутром я чуял, не за знаниями пришли эти четверо пацанов с бритыми висками в зону, и не за артефактами, как наш брат-сталкер, и вовсе даже не за новыми впечатлениями, отвлекающими от одушающей рутины повседневности, как идиоты-туристы, и даже не потому, что их зовет на подвиги что-то высокое и страшное внутри них самих, как пацаны из Долга или фанатики из Монолита, а потому что им на трупах попировать хочется, с убитых контейнера поснимать, дурачка-одиночку прижать в темном уголке и как следует пощекотать, а потом распотрошить, и все такое прочее, за что в военное время расстреливают без суда и следствия. «А какие мои доказательства?» — спросите вы. «А никаких у меня доказательств. Потому что если бы у меня доказательства были, я бы встал вот прямо там, в баре, и всю эту сволочь, что растаскивала пестрые клинья пиццы, голыми руками передушил бы. И уверен, все присутствующие мне помогли бы, еще и в очередь построились. Помогать. Но не пойман, не вор. На юридическом языке эта байда называется презумпция невиновности. Хрен я еще выговоришь эту презумпцию. Язык, как на трамплине на этом «М», подскакивает. В общем, никаких доказательств, кроме интуиции, которая оживлялась при виде хищных харь и вороватых движений соседа по бару, у меня не было. Я оставил бандосов, или точнее лиц подозреваемых, в бандитизме, в покое, и принялся глазеть дальше. За длинным деревянным столом в центре общего зала, тесно сгрудившись, пировали долговцы. Как видно, у одного из них, обладателя окладистой каштановой бороды, был день рождения. Все по очереди говорили тосы, ну там, чтобы, значит, у чувачка с бородой пребывало бабла и здоровье, хотя какое здоровье у завсегдатаев бара на дикой территории, чтобы к нему девчонки в очередь строились, чтобы... Сколько взлетов, столько посадок. Ну, это я шучу малость, за такое летчики пьют. А у сталкеров говорят, сколько заходов, столько выходов. Из зоны, в смысле. Потом, само собой, за эти тосты всей гурьбой хлебали пиво и горькую. «До дна, мля!» — неслось время от времени от их стола. Ребята из Долга чувствовали себя в баре как дома, говорили громко, не особенно стеснялись в выражениях, били посуду и, откровенно говоря, вели себя как пацаны, от которых все зависит. Иные даже болевали, не доходя до туалета, что лично я считаю поведением, не красящим радиоактивное мясо. Конечно, долговцы имели на эти непотребства некоторое моральное право, ведь это им принадлежал бар, это они нашли под него место и построили его с нуля. Не будь их, и нас здесь сейчас не было бы. Ночевали бы по своим неотапливаемым схронам, а вместо Гиннесса пили бы спирт из фляжек. Прозвучала очередная здравица в честь бородатого, и все долговцы вскочили со своих стульев, сомкнув пивные бокалы. Гулко зазвенело стекло, над помещением понесся запах пота, смешанный с перегаром, табачным дымом и запахом жареного лука. И это было еще ладно, но тут вся компания, уже изрядно пьяная, затянула. «Парня в зону тяни, рискни, бросай одного, его пусть в псиполе одном с тобой, там поймешь, кто такой». «О чем поют эти мужчины?» — спросила меня Ильза, наклонившись совсем близко ко мне. Я почувствовал слабый запах, исходивший от ее поддельных волос, запах цветов, точнее первоцветов, запах гиацинтов в апрельском саду. Или этот запах почудился мне? Ведь минуту назад пахло только пивом, луком и подмышками. Они поют про то, что в зоне главная дружба. Дружба, понимаешь? — Дружба, та, — кивнула Ильза с самым серьезным выражением лица. — Я хотел сказать еще что-то умное. Сострить, может быть, это в своем духе с эффектным выходом на комплимент, ну, хотя бы Ильзиному русскому. Но тут Иван бросил на меня ревнивый взгляд поверх своего пол-литра крушовицы и ищел за лучшее всем своим видом показать Ильзе, что я от нее устал, что разговор с ней для меня безумно скучен и что разглядывать присутствующих в баре в 100 раз интереснее, чем нюхать ее пахнущий гиацинтом парик. Я отвел раздраженный взгляд и уставился в стену, она же по совместительству окно. Ух уж эти нарисованные окна с их нарисованным оптимизмом, все эти сады, березки и тучные здоровые звери. А ведь я помню, раньше в баре были нормальные окна, со стеклами, пусть и брони, пусть и утолщенными, и хотя были они грязными, и сквозь них ничего было не увидать, кроме внутреннего двора с двумя скрюченными грушами, они мне нравились. Но потом какой-то идиот, хотя мы знаем, что это был малолетний фанатик из «Монолита», выстрелил в окно из гранатомета, стоя на улице. Кумулятивная струя, конечно же, с легкостью прошила оба утолщенных бронестекла, начался пожар. 8 человек погибли. А ведь если бы это был вечер по-настоящему людного дня, какой-нибудь пятница, например, или суббота, в ловушке общего зала могли погибнуть не 8, не 10, а все 30 посетителей, среди которых, возможно, был бы и я. В общем, когда окна заложили кирпичами, а кирпичи оштукатурили и зарисовали картинками, я не плакал. У окна, на котором Сене Питерским был изображен луг с барашками, беспечно пасущимися на нем, стояли старички, уже упоминавшийся Кабул, негодяй Быстров, везунчик-сержант и нытик Цыпа. Все они дули вискарик и травили байки, как и положено бывалым. Поймав мой взгляд, бригадир Кабул, наставник половины отмычек в зоне, приподнял свой стакан. Сделали это и остальные. Мы с Тополем тоже подняли свои, мол, наши вам. Всего наилучшего и денег побольше. Эх, люблю вольных сталкеров. Никогда не лезут с лишними разговорами. На все и на всех им положить, никому и никогда нет у них претензий. Каждую минуту покоя они смакуют, как драгоценный напиток, потому что знают, этого напитка много не бывает. Подходить к Кабулу и компании не было никакой необходимости. И без лишних расшаркиваний было ясно, если что случится, мы поможем друг другу. Возле следующего за этим окна пировали ученые. Официант то и дело таскал им целые подносы душистых русских чебуреков и графины с мексиканской текилой «Los Nuevos Videntes». Чебуреки они жадно рвали зубами, а текилу быстро-быстро разливали по стопкам и употребляли. Употребляли, надо сказать, по всем правилам, по моей любимой схеме «кусни, лизни, опрокинь». Лица ученых были праздничные, чуть ли не восторженные. Небось, нашли какую-нибудь гадость, доселе неведомую, и теперь обмывают денежки, которые им очередной фонд исследования аномальных феноменов имени Дречебальда Пупкинса за это дело отчинит. Кто-нибудь еще и научную степень отхватит. Я не я буду. «Ученые хрены моченые», — говорил по их поводу Тополь. Вот кто ученых ненавидел. К сожалению, у Кости имелась причина для такой ненависти. Когда-то у него была жена. Жену звали Надя. Надя поехала к маме в стольный град Киев, чтобы помочь старушке продать кое-какую недвижимость, оставшуюся после смерти бабушки. Недвижимость Надя с мамой так и не продали, зато Надя часто ходила в ресторан «Тет-а-тет», что располагался на Крещатике. В ресторане работала поваром Надина мама. Там же Надя встретила молодого кандидата наук в отутюженных брючках. Кандидата звали Витей, и был он светилом какого-то киевского закрытого института. Витя упал в обморок, когда случайно вместо туалета зашел на кухню, где Надина мама занималась птицей. Его угораздило ввалиться ровно в тот миг, когда та сносила живой курице голову остро наточенным тесаком. Надя поднесла к носу нервного светила науки ватку, воняющую нашатырем, и первым, что увидела, светило придя в себя, было нависающее сверху крысиное Надина рыльце с густо наведенными помадой губами. В общем, Витя и Надя полюбили друг друга с первого взгляда. А вот Тополь пошел лесом. Такие примерно расклады. И как было после этого Тополю любить ученых? Судя по некоторым деталям одежды, ученые пришли в бар в защитных костюмах, причем в костюмах немалой цены. Вот у кого деньги всегда водятся. Не то что у сталкеров. Неприязнь Тополя мне не передалась. И лично я к ученым относился нейтрально. Кажется, я уже об этом говорил, когда рассказывал про некробиотика Трофима и его веселую команду. Не за что их особо любить, не за что их не любить. Тут у меня была целая философия. С одной стороны, если бы не ученые с их ядерной энергетикой, не было бы никакой Чернобыльской АЭС. А значит, не было бы той первой катастрофы, многочисленные отголоски которой, вроде той же МИС-86, до сих пор можно встретить на окрестных болотах. А значит, не было бы у меня ни источника дохода, ни сталкерской моей жизни. А с другой стороны, ну и отлично. Не стал бы я ваш комбат-сталкером, но кем-то другим ведь все равно стал. Может, учителем физики, как хотел мой отец, сам учитель физики. Может, банкиром, как хотела мама. А может, капитаном дальнего плавания, как хотел я сам. А что? Только представить себе. Не придумай ученый мирный атом, я бы ваш комбат водил через Тихий океан белые океанские лайнеры. Это я, несостоявшийся сталкер-комбат, стоя у штурвала, огибал бы мыс Горн, обходил рифы Океании, говорил не шторма, а шторма, меня звали бы исключительно Владимир Сергеевич, господин Пушкарев, или на крайняк сэр, и никаких кличек у меня со школы не было бы. — Эй, с тобой все хорошо? — спросил Тополь, теребя меня за рукав. — Да, нормально, а что? Я нехотя вынырнул из тумана своих морских грез. — Мне показалось, тебе пиво вставило как-то нездраво, — честно признался Тополь, — как давеча эмпатический тушкан. Еду вон 5 минут как принесли, она уже остыть успела, а ты сидишь, мечтаешь, будто барышня перед первым свиданием. И рожа красная вся. Не заболел? День просто тяжелый был. Я навел на резкость. И действительно, Иван уже успел доесть свой оливье и слопать свой суп. А Тополь, который всегда ест быстро и с аппетитом, как голодный пес, тут и вовсе уже глодал куриное бедро, давно покончив с остальным. Даже Ильза и та сёрбала куриный суп со вполне счастливым видом. Я придвинул к себе свою супную пиалу, взял ложку и, лишь потянувшись за хлебом, вспомнил, о чем просил меня бармен-неразлучник. Вспомнил про ключи. Тарелка стояла вровень с локтем Ивана, и я, понизив голос, сказал: «Иван, будь добр, сделай мне одолжение, но только так, чтобы никто не видел». — Говори. — Подними сейчас тарелочку с хлебом, только так, непринужденно. — Сейчас... А тут какой-то ключ... Вот теперь возьми аккуратненько этот ключ, зажми его в кулаки и положи в карман своей куртки. Старайся сделать это так, чтобы никто не обратил внимания на то, что ты делаешь. Будто ты только и делаешь, что прячешь ключи по карманам. — Понял. Сейчас. Иван сделал все, что я просил, и воззрился на меня с немым вопросом. — Это ключ от нашего номера люкс, — не удержался я. — Очень хорошо. А розетка там будет? — воскликнул Иван. — Будет, конечно, — сказал я, а сам подумал. — Зачем ему розетка? Можно подумать, у него электробритва в кармане брюк припрятана. — Радостные слова! Я... Неужели я сегодня мыть прическа? Глаза Ильзы радостно вспыхнули. А вот это вряд ли. В нашем номере люкс не будет горячей воды. И холодной воды тоже не будет. Удобство тут для всех в одном месте, в конце коридора. Знает ли принцесса Лихтенштейнская, что такое в конце коридора? Ильза отрицательно повела головой. Не знаешь? Тогда объясню. Максимум, что можно при удобствах в конце коридора, это умыть лицо под краном. Никакого душа там и в помине нет. Не забывайте, друзья, что мы в зоне, и нормальная вода здесь продается по цене этого вот пива. Я потряс своей кружкой, на дне которой еще кое-что плескалось. Сказать честно, я в этом кафе начать забывать, что мы на этот зона, — призналась Ильза. Из-за того, что тут есть уют, и из-за этот шампанский. Затем же и пьем, милые, чтобы обо всем забывать, — сказал я, приобнимая Ильзу за плечи. Мне было приятно, что она оценила купленное специально для нее шампанское. Правда, поглядев на агрессивно насупленного Ивана, я быстро отстранился, чтобы не усугублять. Настоятельно советую всем делать вид, что нам с вами никакой комнаты не досталось. И обращаю ваше внимание на то, что половина из выпивающих в этом зале здесь же и лягут спать. — Как так? — не поняла Ильза. — Да вот так. Столы отодвинут к стене, поставят один на другой, сверху закинут стулья, бросят свои спальники на пол и спаточки. — Понятно. Они спать на пол, — угрюмо резюмировала Ильза. — И эта женщина, — она указала на американскую туристку, что с ожесточением заманивала престарелого кавалера в свою феминистскую секту. — А эта женщина так вообще наверняка. Из принципа. — заверил ее я. — В общем, мне пришлось высказать дьявольскую изворотливость, чтобы добыть для нас эту комнату. Бармен уступил нам свою собственную, потому что он мой друг и очень мне обязан. — Да тебе ползоны обязана, — подмигнул мне Тополь. — Дон Корлеоне ты наш. Нос и щеки Константина покраснели. Это значило, кровавая Мэри уже начала свой реабилитационный курс. — Мы есть ценить, и мы вам сильно благодарны, — сообщила Ильза. Но по упаднической полуживой роже ее телохранителя Ивана я видел, он-то, конечно, благодарен, но не сильно. Видать, уже начал жалеть, что аквамариновый контейнер мне пообещал. Как говорил мой прадедушка, витебский крестьянин, — тонет, топор сулит, вытащишь — топорище жаль. Глава 22. Драка. К счастью для наших усталых задниц, спустя 15 минут освободился стол, за которым дули перуанский писка, шестеро мордоворотов наемников. Прилизанные, шустрые, тихие, как и все люди из их племени. Наемничество не порок, но большое свинство, так гласит неписанный кодекс сталкера. Наши наемников не уважали, а иные так и вовсе не держали за людей. Если на ПДА приходил сигнал бедствия от группы наемников, никто и в ус не дул. Пропадаете и пропадаете. Все дело в том, что наемники подписывались обычно на самые неприглядные работы. Одного завалить, другого отловить, а третьего прищучить за долги и трясти, трясти. Поговаривали в стародавние времена, когда порядка в зоне и ее окрестностях было значительно меньше, а хаоса и беспредельщины в десятки раз больше. Случалось, что наемники уничтожали целые сталкерские кланы. Из-за худалых, конечно. Так вот, приезжали, входили в зону, брали членов клана в клешни и расстреливали по одному, как тетеревов. Или гнали на аномалии, стреляя в спину. Случалось, заманивали в заведомо опасное и гиблое место, чтобы там сама мать природы их прикончила. Ну или хозяева зоны, если угодно. Вы спросите, а почему же мы, сталкеры, пускаем в свои бары наемников? Тут то же самое, что с бандосами. Пока тебя не уличили, ты как бы чист. А вот когда уличили... В общем, после того, как тебя на наемничестве поймали, в бар можешь не соваться. Могут и башку отстрелить ненароком. Или поглумиться в особо извращенной форме. или хабар выкрасть, вместе с бумажником, противогазом и защитным костюмом. Итак, наемники или лица, подозреваемые в наемничестве, ушли спать. А мы, проявив примечательную прыть, быстро заняли их столик, все еще заставленный грязной посудой, пепельницами с грудами окурков, рюмками и бокалами. Короче, за вот этот их грязный стол мы уселись и заулыбались все четверо. Как приятно, думали мы, будет выпить пиво сидя. Сидя, а не стоя у подоконника, черт возьми. На радостях я сразу же подозвал официанта, чтобы прибрался. Конечно, я хотел повторить заказ, раз такое дело. — Ты с ума сошел? — прошипел Тополь. К слову, записной жмот. — Спокойно, все под контролем, — заверил друга я. О величине счета я не думал еще более старательно, чем час назад, вдохновленный словами Ивана о том, что богатенький папы Ильзы, князь Бертран Адам III, я даже имя нашего потенциального благодетеля выучил, покроет нам все путевые расходы. О том, чтобы попросить у неразлучника чек, я про стафили этаки совершенно не подумал. Как ни странно, официант довольно шустро все принес, разлил и даже оскаблился, желая нам приятного аппетита, как приличный. Казалось бы, нам принесли еды и питья, мы живы, у нас есть ночлег, живи и радуйся. Но тут я заметил, что личико у нашей принцессы стало каким-то кислым, и глаза опять на мокром месте. — В чем дело, ваше высочество? — поинтересовался я. — Хочу мыть лицо и шею, и живот, — с обезоруживающей прямотой заявила Ильза. — Серцлих велькомен. Я проводил ее до сортира и даже вызвался галантно подождать под дверью, пока она закончит. Увы, Ильза настаивала на том, чтобы я вернулся за столик, дескать, мытье — дело не быстрое. В общем, я вернулся. Хотя видеть черный сталкер, лучше бы я этого не делал. Я как раз успел всосать четверть кружки новопринесенного Гиннесса. Если кто не знает, по правилам Гиннесс следует пить, пока не осела пена. Когда со стороны туалета раздался пронзительный женский визг, а затем еще один короткий взвизг. Ильза, это она, больше некому. Весь бар в едином порыве обернулся на звуки. Даже Константин поднял голову, которую он, по своему барному обыкновению, всегда упирал в ладонь. Запахло бесплатным шоу. Сквозь плотные клубы сигаретного дыма я метнулся к выходу. Что же я увидел в тусклом свете коридорных ламп? Ильза стояла, прижавшись спиной к стене, на ее лице застыло выражение крайнего недовольства. Перед Ильзой перетаптывались трое из клана «Свобода», плюгавые, длинноволосые, в этих своих своеобразных комбезах. Кажется, я уже пел вам песню о том, как ненавижу этих свихнутых на всю голову кретинов из «Свободы», когда рассказывал о встрече с Барановым и Молотком. Не пел? Сейчас спою. Собственно, это были трое из той компании, что, игнорируя тяжелые взгляды пацанов из долга, наливалась водяры у стены с настенными часами невдалеке от сексуально озабоченной американки и ее кавалера Перестарка. Краем глаза я наблюдал, как несколько минут назад эта троица, пошатываясь, отправилась не то в туалет, не то покурить, не то вообще погулять перед сном по зоне. С больных станется. Одного из них я немного знал, его звали Зеленый. Когда-то он занимался скупкой хабара, был подручным у знаменитого Ашота. Потом подался в сталкеры, как видно, жадность замучила, сам артефакт добыл, сам же его толкнул по хорошей цене, ни с кем не поделился. Зеленый курил трубку и лицом походил на вмазанного колесами бобра, передние его зубы сильно выдавались вперед, а маленькие шаловливые глаза были всегда прищурены. — Здоров, Зеленый. — Чего к девушке пристал? — Жениться, что ли, хочешь? — сказал я миролюбивым тоном, приближаясь к компании с притворной неспешностью. На самом деле внутри у меня все клокотало от лютой ярости. Но я знал, во что бы то ни стало, эту ярость надо удержать внутри, по крайней мере, удержать до поры до времени. Я был уверен. Если есть хотя бы минимальная возможность покончить дело миром, значит, за эту возможность надо уцепиться, потому что плохой мир лучше доброй ссоры. — Кто пристал? Я, что ли? — хохотнул Зеленый, оборачиваясь ко мне и с трудом наводя на резкость. — Пацаны знают, я к девушкам не пристаю. Это девушки пристают ко мне, потому что денег хотят и замуж. Только вот проблема, жениться мне уж лет 5 как надоело. Женилка устала, не железная. Двое товарищей Зеленого заржали над его шуткой. Как видно по статусу, в группировке Зеленый был старшим самцом. Ведь в шутке ничего особенного смешного, на мой вкус, не было. Ну, если ты к ней не пристаешь, брат, то почему она визжит так, что слышно даже за моим столом? С мягкой иронией спросил я, незаметно подмигивая обмирающей Ильзе. Мол, все в порядке, не бойся. — Это ты у нее спроси. — Я что, я ничего? Зеленый поднял руки в жесте шуточной капитуляции. — Ильза, что он сделал, милая? — отчетливо выговаривая каждый слог, спросил я. — Щипать. Он делал щипать вот здесь, — пояснила Ильза, показывая взглядом на свое крутое бедро. — Ну, щипнул разок, затухис. Так она сама виновата. Я спросил, как ее зовут, она молчит. Я ее спросил, можно ли ее ущипнуть, она опять молчит. — А молчание? — Знак согласия, — вставил безымянный товарищ Зеленого по группировке низенький шкет, рост в котором был от силы 1,60 м. Все трое снова заржали. Еще секунду я прокручивал в уме какую-то жутко мудрую реплику, которую моя гортань почти начала произносить. Я очень, очень хотел решить дело миром, как давеча с Молотком и Барановым. Я всегда за мир и дружбу между людьми, между кланами, между странами и континентами. Но в следующий миг меня, что называется, закоротило. Моя рука ужом скользнула в карман куртки. Пальцы ловко нырнули в отверстие кастета, который я всегда ношу с собой, поскольку где-то в глубине себя верю, что в нем живет душа того сломанного траншейного ножа, из которого он сделан. А спустя еще одну секунду мой правый кулак, стремительно набрав разгон, уже вогнал кастет в несимметричную харю Зеленого. Я метил в переносицу. Судя по хрусту, в нее-то я и попал. Зеленый ударился спиной о стену и начал медленно оседать на пол, бормоча бессильные проклятие в мой адрес. Из его носа хлестала кровь. Ильза снова взвизгнула, отшатнулась и закрыла лицо руками. Двое товарищей Зеленого, как видно, неразлучник не ошибался, и они действительно были убраны какой-то стрёмной химией, смотрели на то, что я проделал с их вожаком, как-то очень отстраненно, будто то, что они видели, происходило не в их единственной жизни, а на экране дуроскопа в передаче «Стильная клубешня». Наконец обмякшая задница Зеленого доползла до грязного кафеля пола. Он закрыл глаза, прошептал одними губами «Сука!» и отключился. Я удовлетворенно хмыкнул. Вырубить противника с одного удара — такого мне давно не удавалось. Вот оно, мастерство безупречного воина. Однако вместо того, чтобы предаваться самоупоению, мне следовало нейтрализовать оставшихся двух. Я привлек к себе того, что стоял справа от меня — Шкета. Схватив его за шиворот и уперев ему в живот носок армейского ботинка, благо его грудь находилась на уровне моего живота, я, что было дури, отпихнул мерзавца от себя по коридору назад в сторону ярко освещенного общего зала. Ярость моя была столь неукротима, что с силой толчка я слегка переборщил. Вместо того, чтобы рухнуть кулем в коридоре, малорослик, комично размахивая руками, кометой выкатился в общий зал, перецепился ботинком о ножку стола, потерял равновесие и стукнулся затылком о сердцеобразный круп вечно молодой Снежаны, которая сидела за барной стойкой. При этом он, борясь с земным тяготением, успел схватить Снежану за пояс джинсов и лишь затем начал окончательно и бесповоротно падать. Снежана вскрикнула и громко мутюгнулась. Однако малорослик не ослабил хватку. Спустя секунду Снежана вместе со своим барным стулом рухнула на пол рядом с ним. Падение сопровождалось жизнеутверждающим раскатистым грохотом. Финн, который лишь на минуту отвлекся от Снежаны, конечно, помог несчастной дуре подняться, однако же он истолковал ситуацию в том духе, что честь его возлюбленной задета дружком Зеленого, притом пьяным в дым. Финн с плохо сыгранным достоинством поставил на барную стойку свой стакан с В-52, медленно встал со своей табуреточки и, словно бы только ждал повода, принялся метелить несчастного идиота, корчащегося на полу, с яростью, ситуации нисколько не подразумеваемой. Стало ясно, что это надолго, Финн был молод и неутомим. По поводу Шкета можно тоже не беспокоиться, пронеслось в моей голове. Тем временем третий товарищ Зеленого начал что-то подозревать. Он напрыгнул на меня сзади и повис на моей многострадальной сталкерской шее. Я не мог поверить. Этот наглец пытался душить меня своими кривыми грязными пальцами. Он впился в мой кадык и одновременно с этим принялся орать что-то оскорбительное. Наверное, так у них в группировке «Свобода» учат обращаться с заслуженными ветеранами зоны. А может, он пытался меня деморализовать, насмотревшись обучающих рукопашному бою видеокурсов вроде «Стань авторитетом в своем рабочем поселке»? Надо сказать, освобождение от этого захвата я проходил еще в средней школе, когда посещал бесплатную секцию самбо. Ее вел отставной спецназовец Игнатий Иванович Когтев, человек, сделанный из кремня и стали. Мысленно послав Когтеву лучик благодарности, я, что было мочи, легнул дебила в пах, а когда тот взвыл и ослабил хватку, я вывернулся, отскочил, обернулся, бросился на него и, боднув негодяя головой в лицо, свалил с ног. Когда же противник оказался на полу, тут уже я отмудохал его по первое число, чтоб другим неповадно было. Прижав руки к груди в молитвенном жесте, Ильза смотрела на эту экзекуцию из самого темного и дальнего угла туалетного коридора. По сиянию ее прекрасных глаз я понял — принцесса всецело на моей стороне. Наконец противник униженно запросил пощады, и я, удовлетворенный, полученной сатисфакцией, милосердно отступил. Еще не хватало убить кого-нибудь в баре. Замаешься потом лаве ребятам из долга заносить. Пожалуй, этот несчастный малолетка, имени которого я даже не удосужился узнать, получил не только за неосмотрительный щипок Зеленого, но и за хамство молотка, и за наезды Баранова. В общем, огреб за всю свою родную свободу оптом. Надо сказать, в те минуты мне было абсолютно плевать на то, чего мне и моему клану может стоить эта драка. Я ощущал какую-то переполняющую все мое естество абсолютную свободу и абсолютную правоту. Пока я муссировал в уме тему «Комбат» и обуревший от наглости клан «Свобода», в общем зале началось то, чего я совсем не ожидал — драка. И не просто драка, а настоящая драка с большой буквы. Такое я видел всего один раз, и то в кино. Кино было про жизнь в пустынном штате Техас времен Дикого Запада. Тот эпизод, назовем его «Разборка в салуне», где смешались в кучу кони, люди, фермеры, индейцы, ковбойцы, сутенеры, официанты и стражи порядка во главе с усатым шерифом, я запомнил навсегда. И уж, конечно, не думал, не гадал, что нечто подобное мне доведется увидеть и наяву, чтобы так массово и так безоглядно. Как видно, неразрешимые вежливостью и иронией противоречия накопились не только в наших с ребятами из клана «Свобода» биографиях. Как видно, каждому второму в баре было за что вмазать по сусалам ближнему своему. Как видно, алкоголя в тот вечер было выпито слишком много, и сам он был слишком, что ли, злокачественным. С громким боевым кличем бродяги долго сцепились с оставшимися за своим столиком пацанами «Свободы». Бац! И кто-то зажал ладонью расквашенную губу. Бац! И кто-то сложился пополам, потому что, когда бьют в живот, это всегда очень больно. Мать моя женщина! Кабул и Ципа, уже изрядно косые, отважно бросились в самоубийственном угаре на тех самых бандосов или лиц, подозреваемых в бандитизме. А здесь у нас что? И кто? Черный сталкер-свидетель. Среди наемников тоже вспыхнуло пламя пьяной разборки, они сцепились между собой, трое на трое. «Забавно», — подумал я. что это только для случайного взгляда со стороны другие кланы нечто единое и неделимое, намертво скрепленное общими целями и интересами, а на самом же деле все они снедаемы страстями и уязвимы для внутренних противоречий даже в большей степени, нежели для внешних опасностей. Даже группа иностранных туристов под водительством старика Шляпы не осталась в стороне от всеобщего боевого безумия. Двое шустрых жилистых мужичков лет 45 прижали к стеночке двух других мужичков, чуть помладше, в клетчатых рубашках и черных бейсболках с одинаковыми надписями «I love and you». «Fuck you!» — неслось из-за столика с туристами. «Fuck you, you fucking fuck!» — отвечали оттуда же. Американская тетушка-феминистка растянула в фарфоровой улыбке свою загорелую морщинистую физиономию, ее глаза сияли торжеством. Наконец-то она живет так, как надо, на гребне волны, у бездны мрачной на краю, среди ополоумевших от ярости самцов. Это так возбуждает подруги. Лишь ученые оставались трезвыми среди всеобщего опьянения. Словно ничего не происходит, они сидели за своим угловым столом, трескали чебуреки, прихлебывали текилу и беседовали о своем, о Нобелевском. Так вот, я тогда напряжение псиполя возле того разлома померил и намерил целых 50 грофов. Хорош заливать. На что поспорим? На твой горный велосипед. Идет. Тогда довожу до твоего сведения, Григорий, что ты проиграл свой замечательный горный велосипед, потому что мой ПДА все логи тех измерений благополучно засеивал. Вот, погляди-ка. Примерно в таком духе, да. А вокруг них летали стулья, лопались шрапнельными бомбами бутылки и пивные кружки, стонали и ругались матом, вздыхали и попискивали дерущиеся люди. Разлетались мелкое крошевое сервировочные блюда, выворачивали внутренности в нежданном рвотном позыве изможденные пьянством тела, трещали по швам брюки и так далее. Драться мне расхотелось так же внезапно, как и захотелось. Вот будто просто взяли и где-то глубоко внутри меня вырубили напряжение. Я вдруг стал кроткий, как ягненок, и миролюбивый, как буддийский монах в оранжевой хламиде. Я нашел взглядом Ивана и Тополя. Все это время они сидели за нашим столиком, потребляли недопотребленное и, уподобляясь ученым, делали вид, что все пучком и происходящее их не касается. Я помахал им рукой, мол, пробирайтесь к выходу, бродяги. Иван, конечно, смысла моих пантомим не разобрал, а вот понятливый Тополь — очень даже. Улучив момент, когда между барной стойкой, под которой спрятался благоразумный неразлучник, и общим залом бара, теперь более походящим на спортзал, где проходят спарринги по рукопашному бою, образовалось нечто вроде безопасного коридора. Они поставили свои кружки на стол и метнулись к нам с Ильзой. Забыл сказать, что после того, как ее обидчики были уничтожены морально и физически, принцесса Лихтенштейнская, пользуясь тем, что нас никто не видит в узком и темном туалетном аппендиксе, чмокнула в меня в небритую сталкерскую щеку. Это был первый поцелуй венценосной особы в моей нелегкой жизни. — Ну как вы? — живо спросил Иван. Похоже, он не на шутку перетрухнул. Спрашивал он, конечно, не столько у меня, сколько у Ильзы, но я сделал вид, что об этом не подозреваю, и что тронут его заботой. — Да живо, — отвечал я, потирая указательным пальцем ушибленную скулу. — Полечил тут троих из свободы, чтобы учились вести себя с приличными женщинами, — пояснил я. — Надо бы льда попросить в неразлучника, — заметил Тополь, указывая на розовую шишку, которая неумолимо напухала у меня на лбу. — Обойдусь и так, — вздохнул я. А то неудобно как-то. Я же всю эту драку вроде как затеял, а теперь еще и льда прошу. Мы вот спать пойдем, а не разлучнику потом все это дело убирать, осколки подметать, блевотину отмывать и все такое прочее. Не бери дурного в голову, брат. Ну, заработают они сегодня на 100 единиц меньше, чем обычно. Ты думаешь, эти бокалы дорого стоят? Стекло, штамповка среднеазиатская. Или, может, лавки эти, из бревен выстроганные, достались им за бешеные деньги? Вот именно что нет. Их глухонемые тут недалеко, возле Луцка, на закрытом заводе производят, а государство их продает почти по себестоимости. Так что пусть терпят наши дебоши. Уплочено, — обнадежил меня Тополь. под грохот падающих стульев и звон посуды, бьющийся о керамогранитный пол бара, мы четверо спускались в подвал, где располагались сдающиеся комнаты по грубо сработанной винтовой лестнице. Я приблизительно знал, что дальше будет. Как джентльмены, мы уступим Ильзе единственную кровать, ту самую, на которой видит свои серые сны бармен-неразлучник. Сами же мы раскатаем спальники и ляжем на полу. Точнее, это мы с Тополем раскатаем свои спальники и ляжем. А Ивану мы сделаем что-то вроде подстилки из второго одеяла, если их два, или снимем с кровати матрас, если этот матрас есть. На всем этом жидком хозяйстве спать нашему избалованному Ивану будет холодно, поэтому, поворочившись, он среди ночи встанет и тихонечко прикорнет на кровати рядом с Ильзой, и всю ночь от сырых стен комнаты бармена будет отражаться его гулкий богатырский храп. Утром я, как всегда, встану первым, потянусь, оденусь, причешусь, проверю, на месте ли контейнер цвета аквамарин, ведь я уже считаю его своим, хотя с точки зрения суеверий это неправильно. Потом посмотрю сонным взглядом на Костю, лицо у него всегда такое умное, когда он спит, будто во сне он дифференциальные уравнения решает. Затем я переведу взгляд на парочку наших найденышей. Они будут лежать на кровати, трогательно обнявшись. Большое лицо Ильзы будет кротким и бледным, а лицо Ивана — простоватым и высокомерным, таким же, как в жизни. Несколько минут я буду смотреть на них и размышлять о том, почему некоторым людям в жизни везет, а некоторым не очень. А потом гаркну это грубовато: «Подъем, брат!»